Оттава, Орлинс. Семья вернулась из путешествия в Торонто. Родители распаковывали вещи, и тут 15-летняя девочка-подросток спустилась вниз по лестнице и сообщила, что все ее нижнее белье из спальни исчезло. Мать и отец сначала рассмеялись, а в шкафу, на кровати, искала. Ох уж эти подростки. Может, в стирке? Но девочке было не до смеха. Все ее белье из ящика пропало. Вскоре родителям также стало не смешно. Исчезло красное платье их дочери, ее туфли, важные принадлежности и даже ее фото из семейного альбома. Странное преступление напугало родителей и девочку, которая после этого случая не спала в собственной спальне 3 месяца. Кто-то целенаправленно вломился в их дом и украл все эти вещи. С 2008 по 2009 в Орлинсе и соседнем сонном городке Твиде произошло более 40 подобных проникновений в дома. Во время этих взломов похититель уносил сотни предметов женского нижнего белья и мелкие личные вещи. Мало кто сообщал о произошедшем в полицию, если вообще замечали, что в доме кто-то побывал. А кое-кто не просто бывал в их домах, причем не по одному разу. Злоумышленник в отсутствии хозяев лежал в их постелях и примерял женское неглиже. Кто же это мог быть? Может, какой-нибудь немытый бродяга хотел почувствовать домашнее тепло и уют и заодно поихватить пару трусиков? Но нет. В дома проникал высокопоставленный военнослужащий, пилот ас и просто душка, полковник Рассел Уильямс, командир самой крупной военно-воздушной базы в Канаде, женатый и респектабельный. И, возможно, об этих взломах так никто бы не узнал, если бы Уильямсу со временем не показалось скучным просто коллекционировать бельишко. Стремительно он начал использовать для своих фетишистских развлечений женщин против их воли и согласия, а затем дошел и до убийств. Если вы думаете, что видели психопатов всех типов, то уверяю вас, что человек, о котором мы поговорим сегодня, не похож ни на одного из них. На протяжении всей своей долгой военной карьеры все считали Рассела Уильямса умным, логичным, порядочным парнем, сторонником организации и немного неловким в общении, но также щедрым, добрым и заботливым. Успешный на пике своей карьеры Уильямс сопровождал рейсы политиков, дипломатов, звезд и прочих VIP-персон. Он мог запросто перекинуться парой слов с королевой Великобритании, был на «ты» с местными властями. Как командир крупнейшей в стране базы ВВС, Уильямс был публичным лицом на благотворительных акциях и мероприятиях, постоянно мелькал в объективах прессы. Он не только не имел никаких видимых проблем в настоящем, но его незапамятное, кристально чистое детство и юность не несли в себе никаких признаков зарождения антисоциального поведения, агрессии или обиды на женщин и на мир в целом. Он напоминает персонажа из Джекила и Хайда. Днем примерный порядочный гражданин, а ночью превращался в отвратительного, ужасающего хищника, тайной жизни которого никто не подозревал. Рассел Уильямс, словно по щелчку пальцев, стал жестоким сексуальным преступником и извращенцем. Несомненно, жертв было бы больше, и пантеон серийных убийц Канады пополнился бы еще на одного, если бы полковника не сгубила невинная ложь. Итак, сегодня мы подробнее рассмотрим дело одного из самых высокопоставленных по статусу и одного из самых отвратительных по своей сути преступников Канады. Историю полковника ВВС Канады Рассела Уильямса. Начнем же. Субботы часто бывали напряженным временем для Барбара под милой фамилией Котте, парикмахерская которого была неотъемлемой частью главной улицы поселения Твида в течение 30 лет. И в этом отношении 3 октября 2009 года не стало исключением. Постоянные клиенты, в основном среднего возраста, останавливались, чтобы подстричься и пообщаться, в том числе с самим Котте, хорошим слушателем и собеседником с сильным квебекским акцентом. Но это было необычное субботнее утро в Твиде, центрально-восточное Онтарио, Канада. Спокойную деревню потрясли необычные местные новости. 2 днями ранее под заголовком «Забота об общественной безопасности» полиция соседнего Мадока опубликовала тревожную заметку. Провинциальная полиция Онтарио центрального отделения Гастингса расследует 2 произошедших взлома, в ходе которых подозреваемый мужчина проник в дом, пока жильцы спали. 17 сентября и 30 сентября 2009 года оба раза ранним утром неизвестный мужчина проник в дома в Твиде. Во время обоих отдельных инцидентов подозреваемый ударил женщину-жертву, привязал ее к стулу и сфотографировал. Затем подозреваемый скрылся с места происшествия. ППО хочет напомнить всем о необходимости обеспечения безопасности всех дверей и окон и соблюдении правил личной безопасности. Пожалуйста, немедленно сообщайте о любых подозрительных действиях в полицию, позвонив по телефону 911. Сотрудники ППО проверяют все версии, чтобы установить личность подозреваемого. И если у кого-либо есть информация об этих инцидентах, просим позвонить в центральную диспетчерскую службу. В заметке отсутствовали некоторые детали. Там не говорилось, что нападения носили сексуальный характер, и что после того, как обеим женщинам завязали глаза и привязали к стулу перед началом фотосессии, с них сняли всю одежду. Там не говорилось и о том, что вторжения в дома длились несколько часов, и что нападения произошли в пределах каких-то пары сотен метров друг от друга на прилегающих дорогах в сельской окраине городка. Твит находится примерно на полпути между Торонто и Оттавой, в получасе езды к северу от Белвилля, и являет собой сплоченное сообщество с населением около 1600 человек. Так что молва о двойном нападении распространилась быстро. Богатой историей и фольклором, расположенный на берегу озера Стока Твит, отличается от многих маленьких городков Онтарио своей утонченностью. Горстка молочных и животноводческих ферм все еще трудится на холмах за городом, а кирпичные здания 19 века тянутся вдоль Виктория-стрит. Большинство жителей – пенсионеры, но есть и много других, кто променял стрессы большого города на меньшую зарплату и более сдержанный образ жизни. Твит – бывший дом Патрика Лесажа, судьи в отставке, который председательствовал на сенсационном судебном процессе по делу убийцы Пола Бернарда в 1995 году. Кстати, это не единственное совпадение, которое объединяет истории двух сексуальных преступников. Но об этом чуть позже. Почти за одну ночь в Твиде убаюкивающее чувство безопасности испарилось. Никто не имел ни малейшего представления о личности твидового крипера, как его стали называть. Но не похоже, чтобы он жил как-то, знаете, далеко. Жители Твида начали запирать свои двери и засыпать заряженными ружьями. Уже были замечены приезжие офицеры под прикрытием, лица незнакомые в Твиде. Они пребывали в машинах без опознавательных знаков и, по крайней мере, один раз выглядывали из окон какого-то взятого в аренду дома. Эмпирический закон прислежки под прикрытием заключается в том, что чем меньше места, тем труднее оставаться незамеченным. Так что в это субботнее утро разговор в парикмахерской сводился лишь к таинственному незваному гостю и его дальнейшим действиям. Болтовня была пронизана упреками в адрес полиции. Почему не выложили всю историю? И почему не объявили тревогу после первого вторжения в дом 17 сентября? Почему не ждали, пока парень снова нападет? Это был вопрос, который станет больным вопросом в Твиде, хотя в недостатке информации была определенная логика. Полиция, расследующая тяжкие преступления, обычно утаивает детали, которые могут быть известны только преступнику. Кроме того, должна была начаться секретная операция по его поимке. А еще изначально возникла проблема с доверием к показаниям первой женщины, ставшей жертвой нападения. Очень уж оно было нетипичным. Первой жертвой, которую мы будем называть Джейн Доу из-за запрета публикации ее имени, была молодая мать лет 20 с небольшим, которая спала в недавно арендованном коттедже на берегу озера со своим ребенком недели от роду. Ее супруг, водитель грузовика, отсутствовал, работая в Онтарио. Второй была бывшая бухгалтер и продавец магазина на диване, а также мать троих детей, 46-летняя Лори Масикат, жившая одна в своем коттедже, также на берегу озера. Еще до этих нападений в Твиде были тревожные звоночки. Шла параллельная волна преступлений, но эта волна была незаметна. И вы сейчас поймете, почему. За предыдущие два года произошли десятки необычных краж со взломом, почти все в том же районе Cozy Cove Lane. И это не были, знаете, заурядные взломы, которые обычно нацелены на получение наличных денег и ценностей. Это было дело целеустремленного секс-фетишиста, единственной добычей которого было женское нижнее белье всех типов. В паре случаев исчезали даже халаты и обувь. Но никто в Твиде ничего не подозревал. Многие взломы повторялись, в один дом преступник проникал 9 раз. Но, во-первых, не все обитатели замечали, что в их доме кто-то побывал, а во-вторых, если замечали, то о них не сообщали из-за смущения. Ну подумаешь, пропало нижнее белье всего. Полиция была проинформирована только об одном взломе, и то ни о каком украденном нижнем белье не упоминалось. Зачастую в дома злоумышленник попадал просто через незапертую дверь, а наиболее распространенным методом проникновения при закрытой двери был взлом замка. В большинстве случаев во время вторжения в жилище никого не было дома, что указывало на то, что преступник проводил значительную разведку, прежде чем проникнуть внутрь. Такая же волна взломов одновременно происходила в Орлинс, пригороде Оттавы в 200 километрах от Твида. Там тоже никто ничего не замечал. О количестве проникновений в дома немного позже расскажет сам злоумышленник. А в то утро, когда в парикмахерской КТ гудела болтовня, еще никто не знал полной картины. Клиенты понятия не имели, кем мог быть нападавший, а тот сидел прямо рядом с ними и ждал своей очереди на стрижку. Это был высокий, хорошо одетый мужчина. КТ знал его. Это был один из его постоянных клиентов, который стригся в его парикмахерской уже несколько месяцев. Это был полковник Рассел Уильямс, 46 лет, командир крупной канадской военной авиабазы, 8-е крыло в Трентоне, в 45 минутах езды на юго-запад от Твида. В течение вот уже нескольких лет он жил на короткой извилистой улочке под названием Cozy Cove Lane. Сказать, что Уильямс в течение нескольких лет держался в Твиде в тени, было бы преуменьшением. Он жил там почти невидимкой. Это соответствовало практически всем остальным аспектам его невоенной жизни. Время от времени его видели в магазине или на заправочной станции, но для большей части Твида Уильямс просто не существовал. Его никогда не видели в винном магазине или в барах. Он не покупал продукты на большом продовольственном рынке. Он никогда не останавливался, чтобы перекусить бутербродом или кофе в ресторане или интернет-кафе, двух центрах местной активности на Виктория-стрит. Он даже ни разу не заходил в кофейню сети Тима Хортона, излюбленную военными. Уильямс не очень любил кофе, обычно предпочитая чай. Но дело было не только в этом. Уильямс поселился со своей женой Мэри Элизабет Гарриман на Cozy Cove Lane в 2004-м, когда они купили сине-серое каркасное бунгало на берегу озера Стока. До этого там проживала пожилая пара, но те больше не могли ухаживать за коттеджем. Вид из коттеджа на озеро Стока впечатлял, но не само жилище. Обстановка включала потрепанный бежевый ковер, древний деревянный стол, диван в зелено-белую полоску, старое пианино, тяжелый потолочный вентилятор и различные торшеры. Внизу был недостроенный подвал, а в соседнем гараже стояла любимая игрушка хозяина дома – Боурайдер Лоу с большим подвесным мотором, который приводил его в действие во время многочисленных рыбацких вылазок. Имя Гарриман красовалось на почтовом ящике вместе с именем Уильямс, но в течение многих лет она навещала Cozy Cove Lane лишь изредка. И для жителей Твида она была даже более отдаленной фигурой, чем ее муж. Если Уильямс так тщательно избегал жителей Твида, зачем ему стричься в обстановке маленькой парикмахерской Реджи КТ? Помимо стрижки, он приходил за информацией. В то октябрьское утро Уильямс слушал разговоры, из которых узнал, что всюду копы под прикрытием. Это немного напугало его, потому что пройдет 3 недели, прежде чем Уильямс совершит еще один рейд за бельем. Он предпринимал такие вылазки в течение 2 лет и уже не мог остановиться. Поэтому его осторожность не продлилась долго. 24 октября Уильямс нацелился на дом по Сульфит Роуд, чуть дальше по дороге от его коттеджа на Cozy Cove Lane, недалеко от кофейни. В следующие несколько недель Твид немного успокоился. Жители решили связать гигантский шарф в поддержку канадских спортсменов на Олимпийских играх в Ванкувере. Затем произошли 2 вещи. В середине ноября на сельской окраине Бельвилля, примерно на полпути по шоссе 37, если направляться в сторону Твида, произошел взлом дома художницы и у учительницы музыки, чей муж был в отъезде. Злоумышленник забрал секс-игрушки и нижнее белье. И что ужасно, он оставил издевательское сообщение на домашнем компьютере женщине, сообщая, что он был в доме в то время, что и она, накануне вечера, сидел в бельевом шкафу наверху. Мало кто в Твиде слышал о краже со взломом. Расследовавшая его полиция Бельвилля, похоже, ничего не знала о 2 предыдущих сексуальных нападениях на Cozy Cove Lane. Преступления не связали. Но это была лишь прелюдия. От взломов, похищения нижнего белья и нападений на женщин с целью удовлетворения фетишистских фантазий, преступник перешел к убийствам. Примерно через неделю пришло известие об убийстве в Брайтоне, в часе езды от Твида. В собственной спальне было обнаружено задушенное окровавленное тело капрала Мари Франс Кома, завернутое в одеяло. Она служила на базе 8-е крыло в Трентоне. Причиной смерти посчитали конфликт на бытовой почве, поэтому для жителей Твида не было особых причин связывать события в их сообществе с любым из этих инцидентов, особенно с убийством Кома. Брайтон казался очень далеким, а для горстки и тех, кто действительно слышал о том, что произошло, наименее вероятным человеком, который каким-либо образом был бы причастен к этому, вероятно, был приятный, редко проявляющийся военный деятель, живший со своей женой и кошкой на Коузи Коуф Лейн. Увы, Мари Франс Кома была не последней жертвой полковника. Дэвид Рассел Уильямс родился 7 марта 1963 года в маленьком городке Бромсгроу в Устершире, к юго-западу от Бирмингема, Великобритания, где оба его родителя закончили университет, а за год до этого поженились в Уэльсе. Отец Рассела, Седрик Дэвид Уильямс, Дэйв, это имя, которое он использовал всю свою жизнь, стал в результате учебы опытным металлургом. В эпоху, когда большинство британцев могли легко эмигрировать в Канаду, он этой возможностью воспользовался. В начале 1968 года семья Уильямсов, Дэйв, Кристин Рассел и Харви, собрали чемоданы и начали свою довольно странную новую жизнь. Deep River долгое время был одной из жемчужин Верхней Оттавской долины, а пышные зеленые Лаврентийские горы на северном берегу реки Оттава создавали ему захватывающий фон. Спрятанный на южном берегу реки, почти невидимый из близлежащего трансканадского шоссе, которое связывает его с исследовательскими лабораториями Чок Ривер, маленький городок был первым местом в Канаде, которое Уильямс назвал своим домом. Ему не было и 5 недель, когда он, его родители и младший брат Харви прибыли туда на волне потока прибывающих ученых, инженеров и членов их семей, которых привлекала высокооплачиваемая работа и идиллическое существование. Чок Ривер остается источником более чем 1/3 мировых и почти всех запасов в Северной Америке медицинских диагностических изотопов, безопасного радиоактивного материала, используемого в основном для диагностики болезней. Аккуратные извилистые жилые улицы Дип-Ривера, богатого и отдаленного оазиса, усеивали белые воротнички интеллектуалов с докторской степенью. Множество пришвартованных парусных лодок покачивались у яхтенного и теннисного клуба Дип-Ривер социального центра города. Волны омывали золотые пляжи, магнит для семейных пикников всего в нескольких минутах ходьбы от центра города. Рассветы над рекой были потрясающими, а в нескольких минутах езды находилась восточная окраина парка Алмквин. Атомная тема была вездесуща в городе. Многочисленные школы и улицы, названные в честь пионеров атомной энергетики Канады. Стилизованный логотип атома украшал городские канцелярские товары, и атомная энергия занимала значительное место в местной культуре. Это была среда, в которую переселилась семья Уильямс через 6 лет после того, как первая в Канаде атомная электростанция была введена в эксплуатацию рядом с лабораториями Чок Ривер. А для 4-летнего мальчика, вынужденного покинуть английский Мидлендс, переезд туда должен был стать грандиозным приключением. Построенные и сконструированные частично немецкими военнопленными в условиях строжайшей секретности лаборатории ядерных исследований Чок Ривер были созданы в 1944 году федеральным правительством. Дип Ривер был корпоративным городком, построенным для прибывающих ученых и их семей, поэтому там все было тщательно спланировано. Настолько, что за годы до прибытия семьи Уильямс критики высмеивали его как бесплодный, искусственный и угнетающий. Но не все с этим соглашались. Многие отмечали энергичную волонтерскую деятельность, богатую библиотеку, энтузиазм еженедельной газеты и множество клубов и общественных организаций, от яхтинга и театра до легкой атлетики, керлинга, бриджа и симфонического оркестра, дирижер которого по совместительству был нейтронным физиком. Для Уильямсов работа была стабильной, доход хорошим, а их домом стал большой дуплекс с 3 спальнями. Пожилая вдова англичанина, соседка Уильямсов, помнит родителей Рассела как сдержанных и отчужденных. Он же, однако, был веселым, дружелюбным и маленьким мальчиком, который болтал с ней через забор на чисто английском сленге. Но под гладкой оболочкой семейной стабильности скрывалась буря. В закрытом консервативном обществе процветал вседозволенный дух сексуальной революции 1960-х годов. Существовал так называемый «Key Club», клуб для обмена женами, и в нем участвовало довольно много людей. Участник шел на вечеринку в клуб со своим супругом-супругой, а затем уходил чужим партнером. многие браки распадались. Это было маленькое логово беззакония. Люди работали вместе и спали с женами друг друга. Социальная среда в городе была напряженной. В ней сексуальные эксперименты, казалось, сочетались с приверженностью традиционным ценностям среднего класса. Это было, мягко говоря, странное общество. Родители были правильны до снобизма. Им и в голову не приходило, что у детей должен быть выбор в том, чем заниматься. И если родители хотели, чтобы ребенок изучал латынь, он изучал латынь. Он просто не мог бросить это занятие. Родители Рассела не были исключением. Ни мать, ни отец не были откровенно нежными. Оба казались занятыми своей насыщенной жизнью. Мать Рассела приходила в яхтенно-теннисный клуб и оставляла Рассела одного играть на набережной. На Берч-стрит в паре кварталов от дома Уильямса жила еще одна семья, привлеченная в Дип-Ривер. Джерри и Мэрилин Совка и трое их маленьких детей. Родившийся в Альберте физик-ядерщик, сын чешских иммигрантов, Джерри Совка был очень общительным человеком, может быть, даже слишком. Он был дамским угодником. Уильямс и Совка были близки, особенно в яхт-теннисном клубе. Дэвид Уильямс был крутым капитаном и часто плавал вместе с Джерри Совкой. И даже в сообществе, полном отличников, оба мужчины выделялись. В своих областях они в то время были одними из лучших специалистов в мире. Кристин Уильямс, как ее тогда звали, высокая, опытная теннисистка, была столь же очаровательна, сколь и красива. Она легко могла поддерживать светскую беседу. Крис была очень привлекательной, но самое смешное, что Дэвид все время ее унижал. Он считал себя главным. Ожидалось, что она будет прислуживать ему, пока он вершит выдающиеся дела. Дэвида многие характеризовали как громкую авторитарную фигуру, которая оскорбляла свою жену на глазах у других и всегда настаивала на своем. У Дэвида и Крис накопилось много проблем в браке, и в октябре 1969-го Кристин Уильямс подала на развод. В заявлении о разводе должна была бы указана причина расторжения брака, и ее заявление было связано с изменой. Там говорилось, что ее мужа был роман с Мэрилин Совкой, женой его лучшего друга Джерри. Уильямсы расстались. Кристина продала мужу свою долю в доме, получив опеку над двумя сыновьями, и все трое съехали. Тем временем Джерри Совка подал собственное заявление о разводе против Мэрилин, также заявив о супружеской измене с Дэйвом Уильямсом. Оба развода были оформлены окончательно в феврале 1970 года, и трое детей Совки остались с Мэрилин. После развода всего 4 месяца спустя Кристин снова вышла замуж в июне того же года, женихом стал никто иной, как Джерри Совка. Словом, пары поменялись партнерами. Кристин и Джерри оставались вместе в течение следующих 30 лет. А вот роман Дэвида Уильямса с Мэрилин Совкой длился недолго. И вскоре у него завязались отношения с другой женщиной, снова замужем с детьми. Но эти отношения слишком быстро сошли на нет. Вечно странствующий Дэвид Уильямс, с которым Рассел оставался близким на протяжении большей части своей жизни, позже вернулся в Северную Америку. Брачные отношения между двумя разведенными парами были необычными, поскольку они включали в себя прямой обмен партнерами, и Уильямс редко обсуждал с кем-либо историю своей семьи. В зрелом возрасте Рассел Уильямс рассказывал друзьям, что мало что помнит о своем раннем детстве, чтобы не затрагивать пикантную тему. В возрасте 7 лет Рассел Уильямс снова переезжал. Он и 5-летний Харви, теперь они оказались в Торонто, новом городе, с отчимом вместо отца и с новой фамилией Совка. Их мать даже сменила свое имя с Кристин на Нони, ее второе имя. На протяжении всей своей взрослой жизни Уильямс оставался ближе к отцу, чем к матери. Они поддерживали постоянную связь, часто навещали друг друга. Джерри же был забавным, энергичным и хорошо относился к своим пасынкам, хотя, как и у многих амбициозных работников Чок Ривер, его работа всегда была на первом месте. В течение следующих нескольких лет Совка несколько раз переезжали из Северного Йорка, еще одного пригорода Торонто, в Скарборо, где братья посещали одну из начальных школ Монте-Сори. Семья сняла дом, затем еще один, прежде чем в мае 1975-го купить маленькое, но великолепно расположенное бунгало, расположенное на утесах Скарборо с видом на озеро Онтарио. Рассел и Харви Совки прожили там почти 4 года. Самый долгий срок, который молодые братья прожили где-либо в своей жизни. Этот дом запомнился как веселое место. Большая покатая лужайка на заднем дворе с видом на бассейн стоимостью в $1 миллион, где устраивались вечеринки. На опрятные, непринужденные улицы семья Совки, казалось, хорошо вписалась. Хотя некоторые соседи и считали Нонни Совка слишком высокомерной. Еще в раннем подростковом возрасте Рассела проявились признаки строгой самодисциплины и стабильности, которые помогли сформировать его военное будущее. Рассел всегда был пунктуален, и его не интересовали наркотики или выпивка. Он сам был хорошо организован, обожал организовывать других и быстро учился, если тема его интересовала. Рассел был привередлив к гигиене и всегда хорошо одет. Какой бы ни была задача, Рассел Совка усердно работал, издеваясь над бездельниками. И эта энергия вылилась в две его страсти – спорт и музыку. Он преуспел и в том, и в другом, особенно в музыке. Сначала как пианист, интерес, который они разделяли с Харви, а затем как впечатляющий сильный трубач. Когда в 1978 году Уильямс начал посещать коллегиальный институт Бирчмаунт Парк, вскоре зарекомендовал себя как джазовый трубач и быстро стал участником старшего оркестра. На фотографиях из ежегодника того года запечатлен безмятежный юноша со шлемом аккуратно уложенных волос, падающим на лоб, уверенно смотрящий в камеру. Позже группа даже совершила поездку в Германию. Увлечения спортом и фитнесом никогда не покидали Рассела. Соблюдение жесткой диеты, бег трусцой и другие тренировки поддерживали его в исключительно хорошей форме. В Бирчмаунте не все были в восторге от новоприбывшего. Он вроде считал себя лучше других. Было что-то в этом, как он говорил, как он закатывал глаза, если собеседник что-то рассказывал. Он будто был снисходителен другим. Однако Уильямс вел себя вежливо. Хоть некоторые считали его снобом, но в основном его помнят как умного и скромного, не слишком любящего говорить о себе. Он был отчужденным и очень сосредоточенным, серьезным парнем. Общался только с одними или двумя людьми в своем окружении. Два юных брата оставались близкими друг к другу людьми. Оба были хорошими учениками и определенно не принадлежали к шумной тусовке Скарбора. Рассел иногда ходил на вечеринки, но был тихоней, спокойно сидел в сторонке, иногда болтал с девушкой. Интересно, что у Уильямса было мало девушек до того, как он женился в 1991 году в возрасте 28 лет на женщине старше себя. Красивый и умный, он всегда привлекал внимание молодых женщин, особенно после того, как поступил в военно-воздушные силы. Но он почти никому не отвечал взаимностью, часто говоря друзьям-мужчинам, что опасается попасть в ловушку охотниц за приданным. Любой роман в тот конкретный период его жизни, вероятно, все равно был бы обречен на провал, потому что на горизонте снова были большие перемены. Джерри Совка только что поступил на новую работу. Он должен был наблюдать за строительством атомной электростанции в Южной Корее. Итак, в начале 1979 года Совка снова собрались и на этот раз направились в город Пусан, расположенный на юго-восточной оконечности Корейского полуострова, также известный как Бусан. Пусан является крупнейшим портом Южной Кореи и вторым по величине городом. И Рассел, и Харви прожили там около года, посещая школу для экспатриантов. Одержимый спортом подросток воспользовался своим пребыванием, чтобы изучить некоторые боевые искусства и поиграть в бейсбол, который он быстро полюбил. Но это не обязательно были самые счастливые времена для Уильямса. Над ним насмехались, потому что он янки. Рассел многое узнал о культуре Дальнего Востока, научился пользоваться палочками для еды, но понял, что жизнь в Корее не для него. Год Уильямса в Южной Корее стал последним, когда он и Харви жили со своей матерью и отчимом. В то время как родители остались в Пусане, Рассел и Харви были отправлены обратно в Торонто в 1980 году. Там они были зачислены в колледж Верхней Канады, элитное заведение для юношей. С момента своего основания в 1829 году колледж был суровым испытанием для правящего класса Канады и отличников. Среди его выпускников множество лейтенант-губернаторов, судей, премьер-министров, олимпийских спортсменов и ученых. И по крайней мере 40 из них зачислены в Орден Канады. Братья Уильямс пошли туда из-за безупречной репутации колледжей, потому что их родители могли позволить себе оплату, которая составляла около 6 тысяч долларов в год. В колледже Верхней Канады было два пансионата – Ситтенс и Уэтс, где жил Уильямс. В обоих была укоренившаяся спортивная культура – волейбол, футбол, теннис, софтбол и сквош, в которые юноша часами неустанно играл на кортах, отбивая мяч за мячом о заднюю стену. Он также был членом джазового ансамбля, который иногда взаимодействовал с драматическим кружком, обеспечивая музыкальное сопровождение популярных спектаклей, которые ставил клуб. Повзрослев в колледже, Рассовка стал более уверенным в себе, что некоторые интерпретировали как заносчивость. У него не было много друзей, ноль социального взаимодействия. Намек на высокомерие можно почерпнуть из его выпускного послания в ежегоднике колледжа за 1982 год, в котором он повторил известные замечания легендарного трубача Луи Армстронга. Если вам нужно спросить, что такое джаз, вы никогда не узнаете. Уильямс окончил колледж в Верхней Канаде в 1982 году, и после него пути двух братьев разошлись. Харви должен был поступить в университет Макгилла в Монреале и начать карьеру в медицине, а Рассел поступил в кампус университета Торонто в Скарборо. 2 года Расса в колледже прошли быстро и приятно. Он очень гордится своим кольцом из колледжа, которое носил на протяжении учебы в университете. Однако Уильямс не поддерживал контактов ни с одним человеком, которого он знал в колледже, ни с кем-либо из друзей, которых он завел в Берчмаунт. Существует онлайн-база данных выпускников колледжа в Верхней Канаде. На момент ареста Рассел Совка числился как выпускник, с которым нет связи. Осенью 1982 года, в возрасте 19 лет, Уильямс начал 4-летний курс по политике и экономике в Университете Торонто, который он закончил со средним отличием. Как и в колледже, его оценки и успеваемость в классе свидетельствовали скорее о хорошем, компетентном ученике, чем о блестящем. Но впервые в жизни Уильямс жил независимо, без ограничений дома и закрытой школы. Вместе с 5 другими студентами он переехал в таунхаус из коричневого кирпича, субсидируемый колледжем Скарборо, блок С8. Бывшие соседи по комнате и сотрудники университета Торонто изображают более смелого и общительного Расса Уильямса, как он начал называть себя, восстановив фамилию своего биологического отца. И выглядеть он стал иначе. С длинной лохматой стрижкой и окладистой бородой. 6 соседей по дому сильно различались по своим академическим занятиям, но как группа они быстро сблизились. Уильямс с самого начала был самопровозглашенным главным организатором, фанатиком опрятности. Полы и мебель содержались в такой идеальной чистоте, что даже посетители это отмечали. Соседи по комнате должны были носить тапочки, обувь оставлять у двери. Домашние дела были распределены по строгому внутреннему графику, за что главный герой получил прозвище «сержант по строевой подготовке». Становились очевидными первые явные признаки обсессивно-компульсивного расстройства, которые определили значительную часть характера Уильямса. Он быстро стал известен как организатор сложных, часто злобных розыгрышей. Иногда шалости были детскими. Спрятаться в шкафу соседа, ждать, пока он придет домой, а потом выскочить с громким криком. Он рисовал трещины на зеркале, подкладывал в постель яблочный пирог. Другие пранки были более творческими. Например, он приклеивал монетки к дверному косяку, чтобы ручка не поворачивалась, и в одном памятном случае, иллюстрирующем выдающиеся знания в механике, которые в последующие годы сделали его любительским авторитетом в швейцарских часах, Уильямс разобрал замок входной двери, отрегулировал внутренние тумблеры, а затем собрал его обратно так, что теперь к замку не подходил прежний ключ. Рассу нравилось смотреть, как несчастная жертва попадает в одну из его ловушек, и тогда раздражался громким ревущим смехом. Другие обитатели С8 тоже устраивали подобные розыгрыши, так что всем было весело. Однажды Уильямс организовал специальную группу хриплых музыкантов с крышками от мусорных баков и барабанными палочками. Под звуки своей трубы он повел по кампусу этот парад под мелодию желтой подводной лодки группы Beatles. Родители Уильямса были обеспеченными людьми, но наличных денег было немного, а он был бережливым и всегда тщательно следил за расходами. После даже скромного вечера он возвращался домой и перечислял стоимость до последнего цента. Но он не возражал против траты денег, если это было необходимо, и если думал, что это того стоило. Когда информационный век начал укореняться в начале 1980-х, Уильямс, одним из первых среди своих сверстников, осознал огромный потенциал персонального компьютера. Он купил один из первых, который служил скорее текстовым процессором, чем интернет-порталом, вместе с принтером и с легкостью освоил эту технологию. Когда появился CD-плеер Sony, он приобрел и его, ничего кроме самого лучшего. Он копил деньги, даже если не мог позволить себе покупку. Неизменной была его почти фанатичная озабоченность фитнесом. Бег трусцой, бейсбол и изматывающие игры в сквош и теннис, о которых у него были энциклопедические знания. Джефф Фаркуар, бывший сосед по комнате в университете Торонто, которому суждено было стать чуть ли не единственным близким другом, вспоминал, как Уильямс выступал на теннисном марафоне в сентябре 1982 года. «В тот день он играл в теннис, и это был жаркий день. Я помню, было бабье лето. Он продолжал выигрывать матч за матчем, и когда он закончил, то остановился, как двигатель без масла. Трое из нас, парней, проживающих в общежитии, подобрали его и понесли наверх в гору к дому, бросили его в ванну и облили водой. И он был там, стонал, кричал, с судорогами по всей ноге. Я никогда не видел никого подобного. Я так смеялся. Он был высоким, долговязым парнем. Боже мой, он не мог двигаться. Я никогда ни у кого не видел такой мышечной усталости». Примерно в то же время Уильямс испытал личную трагедию. Он познакомился с Миссой, японской студенткой по обмену в конце своего первого года в университете, и страстно влюбился. Они начали встречаться, и более 2 лет высокий Уильямс ростом 1,88 м, с худощавым мускулистым телосложением около 81 килограмма, которое почти не менялось на протяжении всей его взрослой жизни, его крохотная подружка были парой. Он был предан ей. Но если чувства и были взаимны, то это было незаметно. Годы спустя никто из бывших друзей Уильямса не мог вспомнить, чтобы видел, как пара обнималась или целовалась. Это был не первый раз, когда Уильямс закидывал удочку. Незадолго до поступления в университет он встречался с девушкой, но резко разорвал отношения, оставив ее с разбитым сердцем. А вот с Миссой все было наоборот. Она сказала ему, что все кончено, и он воспринял эту новость очень плохо. Один бывший друг сказал, что это был единственный раз, когда он видел Рассела плачущим. О долгосрочном влиянии разрыва на Уильямса можно только догадываться. По словам друга Джеффа Фаркуара, Мисса производила странное, пугающее впечатление на обычно все контролирующего и напористого Уильямса. «Она гнала его, как побитую лошадь», — рассказывал он. «Это всегда был ее путь или путь совершенства, и он всегда пытался соответствовать. Только то, что она хотела делать или не хотела делать». Она всегда хотела больше заниматься книгами, и у Расса было не так много свободного времени, поэтому всегда возникали споры о том, где взять время, чтобы провести его вместе. Расставание с Миссой загнало Уильямса в депрессию. Он прислал ей дюжину роз на длинных стеблях и зависал в тех местах в кампусе, где, как он знал, она будет. Но она отправила розы обратно и умоляла Уильямса отступить. Когда Расслу стало очевидно, что разлука необратима, он был безутешен. Уильямс был не единственным студентом в кампусе Скарбора, у которого были серьезные проблемы с женщинами. Через год после него изучать курс, связанный с экономикой, будет светловолосый студент с миловидным юным лицом, которому суждено стать самым известным сексуальным убийцей своего поколения. Его звали Пол Бернардо. Наверняка вы слышали его имя. В 1995 году он был осужден по 2 пунктам обвинения в убийстве первой степени и множеству других обвинений, включая 2 случая сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах. Бернардо совершил не менее 11 изнасилований, возможно, гораздо больше, и большинство из них произошло в большом пригороде Торонто Скарборо, вызвав всеобщий ужас среди местных жителей. До ареста ему дали прозвище «Насильник из Скарборо». Судебные показания дала его жена и сообщница Карла Хамолка, и после этого пара стала известной в прессе как «Убийцы Кен и Барби». Нет ни малейшего доказательства, что Бернардо и Уильямс были знакомы, однако, видимо, концентрация сексуальных маньяков в Скарборо настолько велика, что им приходится учиться в одних и тех же учебных заведениях. У этих 2 сексуальных преступников есть еще одна общая примечательная особенность. И Бернардо, и Уильямс записывали на видео убийства и издевательства, которые совершали над своими жертвами женского пола. Покинув университет в 1986 году, Уильямс не знал, что делать дальше. Он нашел себе пару подработок. Официантом в Red Lobster, сети морепродуктов, и клерком в отделе финансовых услуг университета, где он устроил еще одну шутку, которую можно назвать, мягко говоря, странной. Джун Хоуп работала в отделе кадров через коридор от финансового отдела. Она вспоминает Уильямса как хорошего паренька, высокого и красивого, с выдающейся челюстью, страстного поклонника джаза. Однажды утром Хоуп вошла в свой офис на 4-м этаже или, по крайней мере, попыталась. То, что встретило ее, было морем скомканных шариков офисной бумаги старого образца, знаете, такая с перфорацией вдоль полей. «Он заполнил комнату шариками», — вспоминала Хоуп. «Я не могла найти ни свой стол, ни стул, ни свой компьютер. Все утопало в бумаге. Я открыла дверь, и на меня хлынула лавина из бумаги». Накануне вечером Уильямс уговорил одну из секретарш пустить его в кабинет Хоуп, где он часами мял бумагу и разбрасывал ее. И пока Хоуп ошарашенно смотрела на бумажный потоп, она услышала позади щелчок. Уильямс стоял с камерой, фиксируя момент ее удивления. Хоуп спросила его, неужели он не может придумать занятие получше? И он ответил, что нет. Однако очень скоро он это сделал. Он решил стать летчиком. В фильме «Лучший стрелок» 1986-го трюки выглядят устаревшими, но хуже всего сюжет и пропитанные клише диалоги. Саундтрек в стиле гаражной группы и бесконечные крупные планы лица Тома Круза, попеременно то хладнокровного и уверенного в себе, то раздираемого тоской. Но, заезженный или нет, «Лучший стрелок» и его мантра «Только лучший в армии» произвели глубокое впечатление на Уильямса. «Раз помешался на фильме», — вспоминает Фаркуар. Мы все шутили, но он действительно зациклился. Он мог процитировать строчки вперед и с конца. Он смотрел этот фильм столько чертовых раз, что мы все дразнили его по этому поводу. О, вот и лучший стрелок идет. Но это вышло за рамки шутки. Уильямс действительно решился и объявил всем о своей карьере пилота. Друзья удивлялись. Да ладно, ты слишком много раз смотрел «Лучшего стрелка». Решимость Тома Круза завоевать расположение своего наставника также, казалось, нашла отклик у Уильямса, когда он боролся со своим разрывом с миссией. Уильямс начал брать уроки пилотирования в аэропорту Баттонвилля в Торонто. И когда в начале 1987-го его приняли в армию, он не колебался. Тем не менее, в молодости Расс Уильямс был близок к тому, чтобы стать полицейским. Он подал заявление в военно-воздушные силы и одновременно в Королевскую канадскую конную полицию. И полиция позвонила первой. Они прислали письмо с согласием принять его, но он все еще ждал ответа ВВС и хотел потянуть время. Но в полиции сказали: «Нет-нет, мы зовем тебя, и мы не ждем, ты либо наш парень, либо нет». И Уильямс был очень удивлен, немного разочарован, но он очень хотел дождаться ответа авиации, поэтому они сказали «до свидания». Как и любой другой успешный кандидат, он был бы принят в Королевскую канадскую конную полицию только после тщательного отбора и проверки биографических данных с особым упором на психическую устойчивость. Эмпирическое правило при вербовке в полицию заключается в том, что лучшим предсказателем будущего поведения человека является его или поведение в прошлом, или обширные беседы с друзьями, нынешними и бывшими, являются основным элементом этого процесса. Но в возрасте 24 лет в истории Расса Уильямса, очевидно, не было ничего, что вызывало бы серьезное беспокойство у полиции. Шестеро друзей из студенческого общежития С8 пошли разными путями. Что касается будущего полковника и будущего убийцы, то в середине 1987 года он собрал пару чемоданов и отправился на Запад для прохождения базовой подготовки на канадскую военно-воздушную базу в Чиловике, Британская Колумбия. Его путь был определен. Канадские вооруженные силы в 1987 году были несчастной, сбитой с толку организацией. При либеральном министре обороны Поле Хелиере, эксцентричной фигуре, которая позже стала одержима космическими пришельцами, в 1960-х годах три вида вооруженных сил были объединены с единой структурой званий и под единым командованием. Реструктуризация была призвана консолидировать и объединить, но имела обратный эффект. Универсальный подход сверху вниз породил широкую враждебность среди всех трех ветвей, каждая из которых с негодованием защищала свою территорию. А впереди ждали новые неприятности. Конвульсивное дело Сомали, которое в 1995 году привело к большим сокращениям бюджета, что оголило значительную часть вооруженных сил до костей. Но на карьеру Уильямса, будущего пилота, это почти не повлияло. Наоборот, беспорядок и хаос предоставили множество возможностей уверенному в себе 24-летнему парню с исключительными техническими и организаторскими способностями. Во многих отношениях он был именно тем квазикорпоративным современным офицером, которого, по словам политиков, они искали. Дальновидный, неформальный, но преданный делу командный игрок, знакомый с высокими технологиями. С самого начала он принадлежал к элите. Уровень исключения из пула летных экипажей составлял около 90%. Из них только каждый десятый был одобрен и пошел служить в военно-воздушные силы. Таким образом, из первоначального набора подающих надежды пилотов отбирался 1%. Одна умственная черта представляет особый интерес для рекрутеров, оценивающих потенциальных пилотов. Способность в неожиданной кризисной ситуации быстро принять решение, затем мгновенно, на 100% сосредоточиться на том, что нужно сделать, ни на что не отвлекаясь, столько времени, сколько потребуется. Это качество было в избытке у Уильямса на протяжении всей его жизни. Когда он был молод, его острая способность к деталям проявлялась в усердии и тщательности. Позже это станет компульсивным и навязчивым. Люди всегда восхищались энциклопедической памятью Уильямса и его способностью извлекать из нее любые факты по своему желанию. Первая остановка Уильямса была базовая подготовка, более известная как учебный лагерь. Рудиментарный военный курс, сломающий физически. Кто не мог протянуть первые пару недель, того исключали. Но Уильямс курс прошел, и оттуда его отправили в тренировочную школу ВВС в Портидж-Ла-Прери, Манитоба, на несколько недель для обучения основам пилотирования. Затем он был в Саскачеване, старой тренировочной базе для пилотов. С первого дня было понятно, Рассел Уильямс – прирожденный пилот. Он осваивал основы пилотирования с легкостью, которая производила впечатление на его инструкторов. В те дни немногие пилоты переходили сразу от обучения к преподаванию, но Уильямс стал одним из самых популярных инструкторов, и его ученики показывали хорошие результаты. Наряду с летным мастерством и уверенностью Уильямс начал проявлять сторону своей личности, которая позже покажется совершенно несовместимой с его преступлениями. Это было великодушие, даже доброта по отношению к молодым неопытным пилотам, которых он обучал. И вот во время своего пребывания в Портидж-Ла-Прери Уильямс сделал то, что удивило его немногочисленных близких друзей. Он женился. Его выбор пал на ту, чья долгая профессиональная карьера и приятный, скромный характер дополняли его собственные. Со стороны, правда, оказалось, что союз выглядел не столько браком по большой любви, сколько по расчету. Как признался потом сам Уильямс, интимная жизнь с женой в их браке отсутствовала. Мэри Элизабет Гарриман была единственным ребенком на 5 лет старше своего мужа и, выйдя замуж за Уильямса, сохранила свою девичью фамилию. Когда они встретились, она работала с советом по питанию молочных продуктов Альберты, что было частью дела всей ее жизни, связанному со здоровьем. Затем она присоединилась к основанному в Оттаве фонду сердца и инсульта, в котором проработала много лет, поднявшись до престижной должности заместителя исполнительного директора. Гарриман потратила более 10 лет, настаивая на более жестких действиях правительства в борьбе с курением, трансжирами в продуктах питания и детским ожирением. Небольшая внеконфессиональная свадебная церемония состоялась в художественной галерее Виннипега 1 июня 1991 года. Уильямсу было 28, Гарриман 33. Присутствовали родители с обеих сторон. Фаркуар был церемонимейстером, и невесту Уильямса он впервые увидел в день свадьбы. По словам Фаркуара, в тот день поднялась тема детей. Я помню, как хлопнул его по спине после того, как они принесли клятвы, и сказал: «Мы увидим, как бегает стайка маленьких Уильямсов». И он сказал: «А нет, Джефф, мы обсуждали это, и это просто невозможно». Скорее всего, ему просто было неинтересно. Раз никогда не был слишком ориентирован на детей. Он был хорошим, когда рядом были дети, но просто их терпел. 2-летняя работа Уильямса в качестве тренера пилотов подходила к концу. Это событие произошло в 1992 году. Уильямс получил звание капитана. В июле 1992 года Уильямс и Гарриман продали свой дом и направились на базу канадских вооруженных сил Широутер в Новой Шотландии. Новая миссия Уильямса заключалась в управлении одним из 3 реактивных самолетов СС-144 «Челленджер». Возможно, это был момент, которого он ждал с тех пор, как неоднократные просмотры лучшего стрелка в университете. В те дни СС-144 «Челленджер», на котором он кружил и пикировал в небе над Шроутером, выполнял двойную функцию. Помимо того, что это был самолет-разведчик и радиоэлектронный бомбардировщик, это был пассажирский и бизнес-джет, а также главный самолет престижной 412-й эскадрильи. Эскадрилья обеспечивала трансфер важных правительственных чиновников, высокопоставленных военных и иностранных сановников, посещавших Канаду. Кроме того, эскадрилья обеспечивала поддержку миссий канадских вооруженных сил внутри страны и за рубежом, включая полеты для медицинской эвакуации. Технически, под командованием 8-го крыла ВВС в Трентоне, основная задача эскадрильи состояла в том, чтобы летать туда и обратно с различными VIP-персонами. Новый дом Уильямса и Гарриман находился в конце Уилки-Драйв в Фоллингбруке, одном из самых новых районов Орлинса. Аккуратном анклаве среднего класса с парками, кривыми улицами, домами для военных. Их машины, Гарриман водил BMW, Уильямс свой Nissan Pathfinder, появлялись на подъездной дорожке в конце дня. Иногда пара вместе каталась на высокоценимом Уильямсом Боурайдере, он ловил рыбу, она читала. Однако Уильямс и Гарриман, всегда любезные со своими соседями, держались особняком. Посетителей в доме пары было немного, и ни разу за все эти годы никто из местных не был приглашен, чтобы выпить или поужинать. Прямо через дорогу жила отставной государственный служащий и водитель автобуса Ширли Фрейзер, у которой был ключ от их дома, и она заходила в отсутствие хозяев, чтобы присматривать за вещами и кормить Куриона, их вспыльчивого кота. Но на этом все. Уильямс провел более 4 лет в VIP-эскадрилье, а затем поднялся на следующую ступеньку карьерной лестницы ВВС. В ноябре 1999 года он получил звание майора и был назначен генеральным директором по военной карьере. Работа была офисной и включала оценку и определение будущего старших военных пилотов ВВС, майоров, капитанов, лейтенантов. У Уильямса была как будто фотографическая память. Он знал личные подробности каждого отдельного пилота в группе, каков профессиональный опыт каждого, а это были сотни файлов. Просто потрясающе, сколько информации он удерживал в голове. После написания посредственной диссертации на тему вторжения США в Ирак, Уильямса повысили до подполковника, а в июне 2004 года он возглавил 437-ю транспортную эскадрилью «Хаски» на авиабазе «Трентон», базе которой он будет полностью командовать 5 годами позже. В августе того же года он и Гарриман купил коттедж на Коузи Коуф Лейн в соседнем Твиде. Авторитет Уильямса никогда не подвергался сомнению. Он был воплощением профессионализма. Все испытывали перед ним благоговейный трепет. Все просто знали, что этот парень лучше всех. В том же 2005 году произошел любопытно показательный эпизод, который проливает свет на другую сторону сложной личности Уильямса. Его почти невротическую скромность, которая, казалось, мешала ему претендовать на что-либо. В мае королева совершила свой 22-й визит в Канаду, посвященный столетию присоединения Саксачевана и Альберты к конфедерации. Протокол призывал принимающую страну забрать ее величество, а также принца Филиппа, герцога Эдинбургского из Соединенного Королевства, а затем вернуть их после визита. Итак, Уильямс взял на себя управление одним из самолетов SS-150 Polaris Airbus эскадрильи и вместе с военной гражданской свитой из 17 человек направился в Лондон. Полковник Рассел Уильямс в аэропорту Хитроу после того, как его экипаж доставил королевскую партию обратно из Канады в 2005 году, обменялся с королевой Елизаветой парой слов в непринужденной беседе. Постановочная фотография экипажа в газете Трентона показывает, как он гордо стоит в центре экипажа на взлетной полосе перед полетом, а на заднем плане громадный Полярис, получивший название «Королевский рейс номер 1». Погода была паршивая, шел сильный дождь, но большие толпы были полны энтузиазма, и недельный королевский визит на различные остановки в Саксачеване и Альберте прошел без сучка и задоринки. Для большинства пилотов это могло быть событием всей жизни. Но когда Фаркуэр заметил фотографию с королевской семьей в офисе Уильямса, то только пожал плечами. Ничего особенного, подумаешь. Может, он расстроился, что не удалось стащить пару комплектов королевского нижнего белья? Может быть. Вероятно, когда всплыла правда, ее величество была весьма удивлена такому знакомству. А затем для подполковника Уильямса всплыла миссия, которая действительно требовала соблюдения секретности. В конце 2005 года ему предстояло возглавить «Кэмп Мираж», как можно догадаться по названию, полусекретную авиабазу недалеко от Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, которая служила канадским военным воздушным мостом, соединяющим Трентон с Афганистаном. Это будет первое и единственное задание Уильямса как на Ближнем Востоке, так и в зоне боевых действий. И, похоже, он блистал в Кэмп Мираж. Бывший офицер ВВС под его командованием в Мираже охарактеризовал работу нового командира как фантастическую. Среди тех, кто служил в Кэмп Мираж за 3 года до прибытия Уильямса, была капрал Мари Франс Кома, которую он позже изнасиловал и убил в доме в Брайтоне. Она участвовала в операции «Аполлон», первой группе канадских солдат, высадившейся в Афганистане, и была назначена техником дорожного движения. Водила вилочный погрузочник и вызывала всеобщее восхищение своим трудолюбием и неиссякаемым хорошим настроением. 6-месячное пребывание Уильямса в Кэмп Мираж с регулярными поездками в Афганистан принесло ему круглую медаль за службу в Юго-Западной Азии. Он носил ее вместе со своей наградой канадских вооруженных сил, наградой, присуждаемой всем военнослужащим, прошедшим 12 лет добросовестной службы. Вернувшись в Канаду, все еще в звании подполковника-лейтенанта, он приступил к кабинетной работе, которая физически была гораздо менее утомительной, чем недели в пустыне, но не менее важной для военно-воздушных сил. В июле 2006 года он был назначен в скучно звучащее управление авиационных требований, агентство, которое осуществляет надзор за приобретением новых самолетов и других основных ресурсов. Был один ключевой момент, в котором новая должность Уильямса в Оттаве отличалась от его работы в Кэмп Мираж. Когда он уходил в конце дня и направлялся либо в свой дом в Орлинс на Уилки-Драйв, либо в коттедж в Твиде, куда он ездил по выходным, никто не наблюдал за ним. Уильямс провел 2,5 года в управлении требований к авиации в Оттаве и позже был рекомендован к повышению до полковника. Работа шла гладко, не было ничего примечательного. Во вторые выходные сентября 2007 года Уильямс проехал из Оттавы в свое загородное убежище на Козикоуф-Лейн. Рядом жила семья. Отец, мать, сын и дочь, которые, вероятно, знали Уильямса и его жену лучше, чем большинство жителей Твида. Мало кто из местных жителей даже знал о малозаметном командире 8-го крыла, но этой семье он определенно нравился. 2 пары купили свои коттеджи примерно в одно и в то же время, и Уильямс и Гарриман несколько раз приезжали к семье на ужин. В летние месяцы они вместе сидели на улице с видом на озеро и играли в карты. Уильямс нравился не только родителям, но и их сыну-подростку и младшей дочери. Иногда Уильямс брал детей с собой на тюбинг и возил их по озеру Стока на своей лодке с подвесным двигателем. У мальчика был интерес к гитаре, который поощрял Уильямс, и летом 2009 года дочери дали ключ от коттеджа Уильямса и Гарримана, чтобы она могла присматривать за новой кошкой пары Роузбуд. В сентябре 2007 года, в возрасте 12 лет, девочка стала первой мишенью верного друга семьи. Уильямс вламывался в их дом 2, а возможно и 3 в том месяце, пока все отсутствовали. И, как практически все жители Твида, в чьи дома он вторгался в течение следующих 2 лет, они никогда не замечали пропажи и понятия не имели, что их ограбили. Только через несколько недель после ареста Уильямса в феврале 2010 года они к своему ужасу узнали, чем занимался их сосед. Тот первый взлом произошел в выходные, поздно вечером с 8 на 9 сентября. 25 фотографий с отметками времени, которые Уильямс сделал и сохранил на жестком диске своего компьютера в Оттаве, показывают, что, войдя в дом семьи через незапертую дверь, он провел в спальне 12-летней девочки более 2,5 часов. Находясь там, он выработал схему, которую часто повторял во время множества своих последующих взломов в Твиде и Оттаве. Он копался в ящике нижнего белья, разделся догола, мастурбировал и позировал в своей камере. Уходя из дома своей первой жертвы, Уильямс взял с собой 6 предметов нижнего белья. Он возвращался спустя 3 недели, 1 или 2 раза, снова поздно ночью. Было сделано еще много снимков, как в спальне девочки, так и снаружи, в каком-то близлежащем лесу. Уильямс устроил себе фотосессию, натянув нижнее белье девочки. Уильямс проникал в десятки домов по пути наименьшего сопротивления через незапертые двери. Особенно легко это было в Твиде, где серьезных преступлений почти не было. Иногда он выламывал оконную раму в задней части дома. Если нужно, иногда Уильямс мог взломать замок, навык, восходящий к его университетским временам. В переулке Коузи Коуф Лейн и его окрестностях, где нет автобусного сообщения, пустая подъездная дорога была его подарком. В случае с многочисленными взломами, близость к собственному дому предоставила Уильямсу отличный запасной вариант на случай, если его заметят на чьей-то собственности или рядом с ней. Он просто мог бы сказать: «Я проходил мимо и увидел что-то подозрительное, вот и подумал, что надо проверить». Как выразился его сосед Ларри Джонс: «Если бы я увидел Расса Уильямса, идущего по тропе рядом с домом, я бы сказал: Расс, ты видел, как здесь пробегал парень?» Предпочтительный возраст женщин, на которых нацеливался Уильямс после своей разведки, был от позднего подросткового до 30-летнего возраста. Но из 48 различных домов, в которые он вторгся, в 13 случаях девушки были младше 18 лет и были его единственной, либо совместной мишенью. Хотя он много раз позировал себе, переодевшись в украденное женское нижнее белье, похоже, он не проявлял никакого сексуального интереса к мальчикам или молодым мужчинам. Ношение нижнего белья, часто во время мастурбации, похоже, было его потребностью вторгаться в частную жизнь своих жертв самым интимным образом. Его огромная коллекция фотографий включала в себя не только порнографические, но и фотографии, висящие на стенах спален, изображающие жертву в обычных повседневных обстоятельствах. В общей сложности Уильямс признался в краже и каталогизации около 1400 предметов одежды, почти все женское белье. Часть своей добычи он уничтожил, когда коллекция стала слишком большой. Но еще сотни предметов, плохо спрятанных, были найдены в его таунхаусе в Оттаве и коттедже в Твиде, когда их обыскивала полиция. А вместе с нижним бельем были тысячи фотографий, которые он сделал и искусно спрятал в папках и под папках в своей компьютерной системе вместе с почти полным журналом всех своих действий. В виде дневника Уильямс записывал даты, места, характер преступления и другие детали. Затем в мае 2008 года, через 8 месяцев после первого взлома в Твиде, его охотничьи угодья резко расширились. Хищник осмелел и начал нацеливаться на дома в Минсе. Он снова использовал свой обычный бег трусцой для разведывательных миссий. Поиски трофеев Уильямса набирали обороты, и он начал воровать больше предметов. В одном случае совершил набег на дом, в котором жили мать и две дочери, и забрал все нижнее белье, которое у них было. В результате такого бессмысленного воровства почти в 2/3 взломов в Орлинсе сообщалось в полицию Оттавы. Хотя полиция Оттавы понятия не имела, кто может нести за это ответственность, было ясно, что бродяга находится на свободе. И в октябре 2008 года было начато расследование, в ходе которого были задействованы полицейские под прикрытием, которые наблюдали за улицей из машин без опознавательных знаков и выдавали себя за жителей, вышедших на ночную прогулку. Были привлечены некоторые дополнительные специалисты. Например, детектив-сержант Джим Ван Аллен, опытный криминологический профайлер, прикрепленный к расположенному в Орелии подразделению провинциальной полиции Онтарио по изучению и анализу поведения. Ван Аллен сыграл значительную роль в расследованиях сотен убийств и сексуальных нападений. Задача профайлера состояла в том, чтобы оценить разразненную информацию о взломах и сделать предположение о типе злоумышленника. Ему совершенно не понравилось то, что он увидел. Преступник становился все более агрессивным, хотя и избегал обнаружения. Он отправлял сообщения жертвам и их семьям, нарушая их жилое пространство. И ему это нравилось, говорил Ван Аллен. Профайлер оценил общую картину поведения и увидел тревожные знаки. Фетишист мог просто украсть нижнее белье с бельевой веревки или что-то в этом роде, но этот проникает в дома. Он лежит в кроватях, он примеряет нижнее белье. В этом наблюдалась психологическая тяга к телам жертв. Оглядываясь назад, Ван Аллен не был удивлен, что Уильямс от кражи белья перешел к изнасилованиям и убийствам, хотя скорость, с которой Уильямс мчался вверх по лестнице сексуальных отклонений, поразительна. Уильямс тем временем начал следить за веб-сайтом полиции Оттавы, где отслеживали и публиковали растущее число инцидентов, и продолжал совершать взломы. Еще будучи подполковником, Уильямс был направлен в языковую школу канадских вооруженных сил в центре Астику в Гатино, в 15 милях от своего дома в Орлеане. Там он провел следующие 6 месяцев, погрузившись в изучение французского языка, что было важным шагом на пути к получению следующего звания полковника. Как выяснилось позже, усилия Уильямса овладеть французским языком имели прямое отношение к убийству капрала Мари Францкома, его первой жертвой. Вскоре после этого он дважды вломился в дом, где жила 15-летняя девочка, у которой украл десятки предметов нижнего белья. Двойной взлом настолько напугал подростка, что она начала спать в другой комнате со своей собакой. Тем временем Уильямс по-другому отметил это событие. В компьютерных записях, которые он хранил о своих вторжениях, он пометил фото из ее дома буквами HNY – Happy New Year. Его темп начал набирать обороты. Во время выходных, которые Уильямс проводил в Твиде, он посещал близлежащие дома 3 ночи подряд и проявил ужасающую смелость. Инцидент произошел недалеко от его коттеджа на Козикоуф Лейн, в доме, на котором он явно был зациклен, потому что врывался туда в общей сложности 9 раз. Это было вторжение номер 6, 10 июля 2009 года. Уильямс ждал и наблюдал на заднем дворе, поросшем лесом, когда около половины второго ночи хозяйка дома пошла в душ. Она была одна. Уильямс снял одежду, оставив ее снаружи, влез в дом, прошел голым по коридору к ванной, где была женщина. Обнаженный незнакомец наблюдал за ней почти 30 минут. И сначала хотел забрать нижнее белье, которое она оставила, отправляясь в ванную комнату. Но решил, что это будет слишком очевидно, поэтому взял белье из ящика в ее спальне. К счастью для женщины, он не стал дожидаться, пока она выйдет из душа, и покинул дом. Желание Уильямса идти на риск росло. И случайно или нет, его новая дерзость совпала с успешным завершением изучения французского языка в Гатино. В июле 2009 года он получил звание полковника и вместе с новым рангом получил и новую, чрезвычайно престижную должность. Рассел Уильямс должен был принять командование 8-м крылом базы военно-воздушных сил в Трентоне. Закажите кредитную карту Альфа-банка с бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Ключи от 8-го крыла ВВС Трентона стали кульминацией 23-летней военной карьеры Уильямса. Главный центр Канады для воздушных операций любого масштаба внутри страны и за рубежом, 8-е крыло – это место, где тела убитых военнослужащих канадских вооруженных сил прибывают домой, а затем их везут по отрезку шоссе 401, получившему название «Шоссе героев в Торонто», где проводится вскрытие. Арктические операции также базируются на 8-м крыле, как и все основные поисково-спасательные операции в Центральной Канаде. Кроме того, 8-е крыло является ключевой отправной точкой для реагирования на иностранные бедствия, такие как землетрясение, которое произошло на Гаити в январе 2010 года. Церемония проведения к присяге прошла под солнечным небом, под музыку оркестра и со всей необходимой пышностью церемонии. В офицерской столовой, открытой для всех чинов, состоялся прием, а ранним вечером Уильямс устроил небольшую вечеринку в своем коттедже на берегу озера на Козикоуф Лейн. Уильямс освоился в своей новой жизни, добираясь из своего коттеджа в мирном Твиде, где он был почти неизвестен, в 8-е крыло, где темп почти что всегда был лихорадочным. Непрерывный конвейер формальных обязанностей и неформальных функций. Однако одной из определяющих характеристик чрезвычайно напряженного 7-месячного периода Уильямса в качестве лидера 8-го крыла было его целенаправленное стремление проводить как можно меньше своего свободного времени на базе или в компании других старших офицеров. Он там не жил, его редко видели в офицерской столовой, и он все больше и больше полагался для связи на свой BlackBerry, который использовал для приема и отправки непрерывного потока сообщений. В то же время, большая часть обязанностей командира крыла состоит в том, чтобы быть на виду. Волей-неволей Уильямсу приходилось посещать множество официальных мероприятий, чтобы сфотографироваться и сказать несколько слов репортерам из «Контакт» еженедельной газеты базы. Но было и много других, которые он пропустил, отправив вместо себя младшего офицера. 19 июля Уильямс присутствовал на похоронах в Оттаве молодого капрала эскадрильи ВВС. 4 дня спустя он был на благотворительном мероприятии в Трентоне, весело улыбаясь и раздавая телевизоры нуждающимся детям. Вскоре после этого он вручил благодарность военному полицейскому за помощь в обеспечении безопасности места расследования преступления. Между тем он возобновил свою параллельную тайную жизнь чередой взломов. Сексуальные преступники нередко фотографируют свои преступления, однако Уильямс вывел процесс на совершенно новый уровень. Его фотосъемка была ничем иным, как навязчивой идеей, и для этого подходило только самое лучшее оборудование. Он предпочитал цифровую зеркальную камеру Sony, У Уильямса было множество различных объективов и карт памяти. То же самое было и с домашним компьютером, на который он загружал свои тайные изображения. Он долгое время был энтузиастом Apple, и на момент ареста у него была модель компьютера Macintosh. Август был еще одним напряженным месяцем для Уильямса, постоянным потоком встреч, церемоний и благотворительных мероприятий. В нерабочее время он работал так же усердно. В том же месяце он совершил 5 ночных взломов, все на улице, на которой он жил, в Твиде, или на соседней Чарльз-Корт. Он врывался в один дом 3 ночи подряд. Там он снова позировал перед камерой, перед зеркалом в ванной. В сентябре календарь полковника снова был насыщенным. 3 числа Уильямс посетил новую 6-этажную современную диспетчерскую вышку 8-го крыла. 8 числа он помог начать операцию «Санта-Клаус», отправив грузовики с подарками канадским войскам в отдаленные места. Однако 12 сентября он пропустил ежегодный шотландско-ирландский фестиваль 8-го крыла, большое событие, отправив вместо себя старшего офицера Кевина Уэста. За предыдущие 16-18 лет ни один из руководителей 8-го крыла не пропускал церемонию открытия этого фестиваля. Ближе к концу сентября Уильямс снова вызвал удивление своей неявкой, на этот раз на ежегодное открытие мемориальных камней в музее, мероприятие, которое посетило около 2000 человек. В последнюю минуту он еще раз послал кого-то, чтобы тот выступил от его имени. 14 ноября Уильямс и мэр Джон Уильямс вылетели на базу канадских вооруженных сил на оконечности острова Элсмир на территории Нунавута, самого северного постоянно обитаемого места в мире. Поездка требовала 20-часового перелета в каждую сторону. Группа вернулась через 2 дня. Полковник Уильямс казался озабоченным, сидя в хвосте самолета в одиночестве, где было холодно из-за неисправности обогревателя. Смотреть было особо нечего, но мэр, без сомнения, счел этот опыт интересным и, вернувшись в Трентон около 7 вечера 16-го, поблагодарил своего гида и отправился домой. Полковник Уильямс также направился домой по шоссе 37 к своему коттеджу в Твиде. У него впереди была важная ночь. Вернемся к полуночи 17 сентября, когда Уильямс вышел из своего коттеджа на Коузи Коуф Лейн и начал красться через близлежащий лесок к своей цели, словно вор в ночи. Именно с этого нападения на Джейн Доу, всколыхнувшего сонный Твид, начиналась наша сегодняшняя история. Уильямс уже совершил более 30 краж нижнего белья в этом городке, и ни об одной не было заявлено в полицию. Теперь он собирался резко поднять ставки. В своем признании на 2 очень подробных страницах, которые он написал и спрятал на своем домашнем компьютере, Уильямс сказал, что решил напасть на Джейн Доу после того, как мельком увидел ее однажды, когда он плыл в своей лодке по озеру Стока и подумал, что она милая. Вряд ли это правда. В полицию Уильямс пытался внушить детективам, что он действовал под влиянием момента, а не преследовал женщин. На самом деле, атакам Уильямса предшествовало тщательное планирование и подготовка, и та, которую он собирался совершить, скорее всего, не стала исключением. Но, возможно, он говорил правду, когда сказал, что впервые заметил Джейн Доу со своей лодки, потому что она была дома с новорожденной дочерью, ее дом не находился ни на одном маршруте, по которому он обычно путешествовал, и она прожила там всего около месяца. Раньше они никогда не встречались. Наедине со своим маленьким ребенком в коттедже на берегу озера, Джейн Доу спала в своей спальне, когда Уильямс проник через боковое окно, разрезав сетку. Он был одет в толстовку и темные штаны, его лицо частично скрывала маленькая темная шапка. Когда началась атака, женщина подумала, что ей снится плохой сон. Она проснулась от того, что кто-то очень сильно держал ее голову, пока она лежала в постели, одетая в майку и пижамные штаны. Последовала борьба, в которой Джейн Доу порвала воротник одежды Уильямса, но он одолел ее, прижав всем весом своего тела. В течение следующих минут, пока Уильямс все еще держал ее голову, произошел своего рода разговор. Джейн Доу спросила его, собирается ли он убить ее, и он сказал «нет». Нападавший сказал ей, что сейчас около часа ночи, и спросил, где ее супруг. Она отказалась отвечать. Затем Уильямс перевернул ее на живот, сел на женщину сверху и после непродолжительной борьбы 3 сильно ударил ее по голове рукой, предупредив ее, чтобы она молчала и не пыталась увидеть его лицо. последовал любопытный обмен мнениями, еще одна иллюстрация противоречивых импульсов Уильямса. Джейн Доу сказала ему, что он не похож на человека, который сделал бы что-то подобное, после чего она сказала позже, он, кажется, стал вести себя помягче. Сначала он попытался использовать наволочку, затем пару простыней, прежде чем ему наконец удалось вязать ей руки наволочкой. Еще одна наволочка была накинута женщине на голову и разорвана, чтобы превратить ее в повязку на глаза. Затем жертва услышала, как он вынул то, что казалось камерой, из сумки, которую принес с собой. В отчаянной попытке заставить его уйти, молодая женщина сказала, что роды сделали ее толстой и непривлекательной. «Вовсе нет», — ответил он, — «она была идеальной». Уильямс еще раз заверил женщину, что не причинит ей вреда, не пострадает и ее ребенок. В целом Уильямс провел в доме Джейн Доу около 2 часов. Фотосессия началась с того, что он раздел женщину и заставил ее позировать с руками, все еще связанными за спиной и завязанными глазами. Женщина плакала. Уильямс заверил ее, что не стоит беспокоиться, потому что он скоро уйдет. Она слышала, как он вышел из комнаты, затем вернулся и открыл ящики комода в ее спальне. Позже она обнаружила, что он украл нижнее белье. Он сказал ей, что уходит, и приказал считать вслух до 300. Она остановилась на 70, но он все еще был там и велел ей продолжать счет. На отметке в 200 женщина снова остановилась и сняла повязку с глаз. Он ушел. Используя вспышку, Уильямс сделал всего 9 фотографий. 2 наволочки, которыми он удерживал Джейн Доу, он оставил в спальне ее дочери. Прежде чем сбежать в ночь, он снял с ее кровати простыню и детское одеяло и взял их вместе с ее рубашкой. Скорее всего, потому что это были предметы, к которым он прикасался. Он не хотел оставлять ДНК. Уильямс сохранил 5 предметов нижнего белья, которые он украл, но позже сказал полиции, что выбросил простынь, одеяло и рубашку на свалке. В отчаянии Джейн Доу позвонила своей свекрови, затем в 911, и вскоре прибыли полиция и друзья. Когда рассвело, судебно-медицинские эксперты и полицейский кинолог обыскали территорию вокруг ее дома и вокруг нее, но ничего не нашли. Никто в этом районе не сообщил, что видел или слышал что-либо. Никаких автомобилей или лодок, покидающих окрестности, замечено не было. Офицеры провинциальной полиции Онтарио, пытавшиеся разобраться в этих событиях, были в недоумении. Ничего похожего раньше в Твиде не происходило, и у них не было никаких вещественных доказательств, кроме 2 наволочек. Все, что у них было, это рассказ истерящей Джейн Доу, которая не видела нападавшего и могла дать лишь самое смутное описание. Она предположила, что ему было от 30 до 50. И поведение, которое она описала как отеческое, было странным. Уловка, повторенная Уильямсом, когда он напал на соседку Джейн Доу, Лори Масикан, 2 недели спустя. Джейн Доу также сказала, что думала, что на нем были походные ботинки и узкий свитер, который она разорвала во время короткой борьбы в начале. Он был чисто выбрит и носил кольцо на одной руке. Как и место преступления, рассказ озадачил полицию. И снова детективы обратились за советом к детективу-сержанту Ван Аллену, криминалисту и профайлеру. Ван Аллен изучил отчет ППО на 2,5 страницах о нападении на Джейн Доу, и не был уверен, имеет ли он дело с фактами или вымыслом. За прошедшие годы он столкнулся со многими ложными обвинениями в сексуальных домогательствах, и его предварительный вывод заключался в том, что это может быть еще одно такое обвинение. Не было ни вещественных доказательств пребывания злоумышленника, ни его описания. И Джейн Доу отказалась обращаться за какой-либо медицинской помощью, потому что она не подверглась изнасилованию. Что также озадачило Ван Аллена, так это рассказы Джейн Доу о почти примирительном тоне, в котором незваный гость говорил и вел себя. Она сказала, и это была прямая цитата, что парень сказал ей перевернуться на живот. «Я не мог припомнить, чтобы сексуальный преступник использовал эту фразу «перевернись-ка на живот». Поэтому я подумал, что рассказанное ею маловероятно, и только когда произошло второе нападение на Лори Масикат, мы поняли, что все, что она сказала, было правдой. Форма отчета была заполнена, и на этом все. К тому же молодая женщина слыла странной, и была вероятность, что все это плод ее воображения. Среди немногих жителей Твида, которые слышали об инциденте, витало предположение, что она может страдать послеродовой депрессией. А вот Уильямс в своем отчете был более подробным. В своих тайных дневниках он написал, что несколько минут стоял над спящей Джейн Доу, а затем, наконец, сильно ударил ее по голове, пытаясь нокаутировать. Вместо этого она проснулась, и началась борьба. В плоской, небрежной прозе Уильямс описал эту встречу так, как если бы это было самое обычное из повседневных событий. Он написал, что, сфотографировав ее несколько раз, она встала, чтобы позволить мне натянуть ей штаны. Очень цивилизованно. Однако он также остро осознавал, на какой риск идет. В его отчете отмечалось, что белая полицейская машина проехала по переулку спустя 8 минут после моего ухода. Невероятно, но чего полиция совершенно не знала до признания самого Уильямса, так это то, что его нападение на Джейн Доу не положило конец его деятельности в ее доме. Всего через 24 часа в ночь на 18 сентября он вернулся на место происшествия. Не было только Джейн Доу, она и ее ребенок уехали к друзьям. Уильямс украл еще 15 предметов нижнего белья, сделал еще фотографии и ушел. Он вернулся на следующую ночь, 19 сентября, но заметил, что отец ребенка Джейн Доу вернулся домой и решил не заходить внутрь. Ранее тем же вечером он поужинал в своем коттедже на Коузи Коуф Лейн с женой Мэри Элизабет Гарриман и другом Джеффри Мэнни, который остановился у него. Прежде чем лечь спать, Гарриман заметила Мэнни, что ее муж часто любит совершать ночные прогулки перед сном. О да, какие насыщенные прогулки. А потом Уильямс появился в доме Джейн Доу в четвертый раз, 22 сентября, когда дом снова был пуст. Он украл еще нижнее белье и сделал еще несколько фотографий, в том числе пару фотографий, на которых он стоит обнаженным, одетым в ее белье. В промежутках между этими рейдами почти невероятно наглый Уильямс вел свою нормальную жизнь. Через несколько часов после теракта 17 сентября он встретился в Бельвилле с сотрудниками службы уголовной разведки Онтарио, чтобы обсудить предстоящую благотворительную акцию для раненых солдат. Позже тем же утром в Трентоне он наблюдал, как силач, лютеранский пастор Кевин Фаст из Кобурга, побил мировой рекорд Гиннесса, протащив по асфальту один из недавно приобретенных 200-тонных C-17 Globemasters. Затем он посетил машиностроительный цех 8-го крыла. 18 сентября он призвал сотрудников авиабазы принять участие в челлендже командиров крыла, ежегодном шоу игр и гонок. 19 сентября Уильямс посетил специальную хоккейную церемонию, на которой он и его правая рука, старший уоррент-офицер Кевин Уэст, бросили шайбы для игры. А 20 числа он нашел время, чтобы составить на своем домашнем компьютере чрезвычайно подробный отчет о своем нападении на Джейн Доу тремя днями ранее. 28 сентября министр обороны Питер Маккей остановился в 8-м крыле, чтобы объявить о выделении еще 334 тысяч миллионов долларов на расширение базы. 23 числа Уильямс ударил по первому мячу на ежегодном благотворительном турнире по гольфу командира крыла, на котором было собрано почти 10 тысяч долларов. Через два дня после этого на полпути между нападением 17 сентября на Джейн Доу и последующим нападением на Лори Масика 30 сентября в летней школе вооруженных сил в Портридж-Ла-Прерии, недалеко от Виннипега, произошел весьма своеобразный эпизод. Мероприятие было выпускным ужином для новой группы гордых пилотов, которые получали свои крылья. Уильямса попросили присутствовать в качестве офицера-наблюдателя и почетного гостя, и после ужина он встал и начал произносить поздравительную речь перед полудюжиной новых пилотов и толпой из 80 или около того гостей. Те, кто были там в тот вечер, рассказывали, что было дальше. Он произносил свою речь, и всеобщее внимание было сосредоточено на нем. Он делал какие-то мрачные комментарии, говоря об очень серьезных вещах. Он стоял там в своей фуражке, все остальные сидели за своими столами, а потом он вдруг просто остановился. Люди подумали, что это намеренная пауза перед тем, как он скажет что-то очень важное, и все внимание сосредоточилось на нем. Но пауза продолжалась. Он просто стоял и смотрел на всех с этой ухмылкой на лице. Не было сказано ни слова, все молчали. Любой разговор, который шел, пока он говорил, просто полностью прекратился. Наступила гробовая тишина. Пауза длилась до целой минуты, а он просто стоял и смотрел на всех. Может, он просто потерял ход мыслей? Но нет, он просто остановился. Наконец Уильямс произнес: «Ну вот совсем другое дело». И все только захихикали, и он продолжил свою речь. Кражи со взломом были прелюдией ко второму сексуальному насилию Уильямса, жертвой которого стала Лори Массикат. Как и в случае с Джейн Доу, самым необычным компонентом ужасающего опыта Массикат была смесь злобного доминирования и трепетной заботы о ее благополучии. Бывшая бухгалтер и продавец магазина на диване, а также мать троих детей, 46-летняя Лори Массикат, жила одна в своем коттедже на берегу озера на соседнем от Коузи Ков Лейн переулке. Как это часто случалось, вечером она заснула под одеялом на диване в гостиной, смотря телевизор. Тот все еще работал, когда она проснулась и с ужасом обнаружила, что на нее напал мужчина, хотя она ничего не видела. Он набросил одеяло ей на голову и неоднократно ударил кулаком по голове и лицу. В течение многих долгих минут он крепко держал руки на ее горле, она боялась, что он ее задушит, и при этом предупредил ее, чтобы она не сопротивлялась и не пыталась смотреть на него. Уильямс проник в ее дом через незапертое окно в задней части дома. Он сказал ей, что это ограбление, и что у него есть сообщники, которые находятся в доме, и что его работа состоит в том, чтобы присматривать за ней. Голова Массикат все еще находилась под одеялом, и мужчина, не поднимая плед, завязал ей глаза полоской разорванной им наволочки. Второй полоской он связал ей руки за спиной. Далее последовало более 3 часов ужаса. История ограбления была уловкой. Нападавший заставил Лори сесть на диван с повязкой на глазах. Затем он раздел ее до нога, срезав женщиной одежду, с поразительной точностью используя лезвие. Он был так хладнокровен, его движения так точны, что он не оставил на теле жертвы ни царапины. Затем началась фотосессия. Уильямс сделал десятки фотографий, меняя положение Лори, делая снимки с разных ракурсов. Она слышала, как щелкает камера. Но еще до жуткой фотосессии произошло нечто любопытное. Женщина сказала нападавшему, что у нее болит голова от ударов и что ей нужен аспирин. И тогда Уильямс отвел Лори, у которой все так же была повязка на глазах, в ванную к аптечке и дал ей лекарство, прежде чем вернуть на диван. По словам самой Лори, пока они шли к дивану, он нежно поглаживал ее по голове и извинялся, говоря: «Прости меня за это». Будто он и правда сожалел о том, что ударил ее. Уильямс сделал много других примирительных жестов. Он постоянно заверял Массикат, что если она будет сотрудничать, он не убьет ее. Тоном, который, как она уверена, он намеренно приглушал, чтобы замаскировать свой голос. Он много раз называл ее Лори, болтал и говорил, что она хороший человек. Лишь мимолетно он попытался домогаться Лори сексуально, но когда она запротестовала, остановился. Худший момент наступил ближе к концу, после того, как нападавший приказал своей жертве принять особенно непристойную позу. Он сказал, что уходит, чтобы убедиться, что остальные ушли, но что он вернется через 10 минут, чтобы забрать свою камеру. Она услышала звук застежки молнии. Бедная женщина испугалась, что это пистолет, но нападавший стал успокаивать ее как мог. Он сказал, что это просто сумка с фотоаппаратом. Лори продолжала истерику, она была уверена, что это пистолет. И вот ее мучитель стал убеждать ее: «Нет, Лори, у меня нет пистолета», и даже дал ей потрогать ремешок камеры, чтобы она убедилась, что это фотоаппарат и не более. Наконец, около 4:30 утра он ушел. Просто Уильямс каждое утро в 4:45 уходил из дома на работу. Через полчаса Лори удалось вырваться на свободу, немного успокоиться и позвонить в службу 911. Через 10 минут у ее двери стояли 2 офицера в форме из отряда ППО Мадока. Вскоре за ними следовали детективы в штатском, большой грузовик судебно-медицинской экспертизы, кинологическое подразделение и целый отряд других полицейских, которые разошлись и начали прочесывать лесной массив, окружающий Коузи Ков Лейн. Одна вещь, которая особенно озадачила полицию, расследовавшую этот инцидент, первым делом занимались разные полицейские, заключалась в том, что нападавший был так странно внимателен к ней, даже когда он мучил ее, как будто он не хотел делать то, что делал. При нападении на Джейн Доу Уильямс сделал всего 9 фотографий, но в данном случае он сделал 29. Это показывает, насколько усиливалась его сексуальная агрессия. Спустя неделю или около того Уильямс дополнил свой фотоархив. Он положил еженедельник Tweet News от 7 октября, на первой полосе которого подробно рассказывалось о 2 нападениях 17 и 30 сентября в камин своего коттеджа, поджег и сфотографировал 7 раз, пока он горел. В той же группе фотографий было обнаружено более десятка скриншотов новостных и полицейских сайтов, сообщающих о двух сексуальных домогательствах. Через несколько часов после нападения на Масика 30 сентября Рассел Уильямс вернулся в восьмое крыло на церемонию перерезания ленточки. В тот же день он вручил чек на $700 канадскому фонду сердца и инсульта благотворительной организации из Оттавы, исполнительным директором которой была его жена. Несколько недель спустя полицейское расследование приняло огромный неправильный оборот. 29 октября 2009 года был четверг, два дня до Хэллоуина, когда около половины второго дня вселенная Ларри Джонса начала рушиться. Пенсионер возвращался домой с пустыми руками после охоты на куропаток, одетый в свою обычную камуфляжную одежду, с маленькой собачкой Уэсом рядом. 65-летний Джонс всю жизнь прожил в Твиде, энергичный, разговорчивый, но не всенародный любимчик. А теперь ему и вовсе предстояло стать изгоем, которого будут избегать все, кого он знал. Дом Джонса был одним из ряда домов, разбросанных вдоль дороги на берегу озера Стока, и находился в непосредственной близости от коттеджа, принадлежащего Уильямсу и Гарриман. Много лет назад полиция была вовлечена в небольшие домашние неприятности в доме Джонсов, когда разъяренный сосед выстрелил Ларри в руку. В общем, в Твиде Джонс имел репутацию властного и резкого человека. Однако он вел стабильную, размеренную жизнь, был дедушкой и женат на одной и той же женщине более 40 лет. Наряду с его женой, казначеем муниципалитета центра Гастингса, среди его многочисленных друзей было много полицейских. Но не было ничего дружелюбного в небольшой армии офицеров провинции Онтарио, которые поджидали его, когда он остановил свой джип на подъездной дорожке в тот день. Первой мыслью Джонса было, что в его дом вломились. Это была не первая встреча Джонса с полицией в связи с нападениями. Через несколько часов после первой атаки 30 сентября, когда собаки-следопыты и вооруженная полиция прочесывала лес, офицеры в форме ходили по домам, опрашивая соседей, в том числе и Джонса. Полицейские постучали в дом номер 62, в котором жил Уильямс. Молодой полицейский спросил, кто живет в этом доме, и Джонс ответил: «Расс Уильямс». Полицейский ответил: «Да, я вижу это на почтовом ящике, то же имя, что и у командира военно-воздушной базы в Тринтоне». Джонс ответил: «Да, это он и есть». И реакция была неожиданной. «О, правда? Без шуток? Что ж, тогда, я думаю, нам нет нужды с ним беседовать». И полицейские ушли. И вот спустя почти месяц они снова здесь. Взглянув на ордера на обыск, которые полиция привезла с собой, Джонс понял, насколько все было серьезно. В ордерах говорилось, что полиция разыскивала, среди прочего, компьютерные цифровые запоминающие устройства, женское нижнее белье, два детских одеяла, порнографические фото и видео, пару белых туфель, стяжки. Полицейские ворвались в дом Джонса, осмотрев и конфисковав самые разные вещи, всего около сотни предметов. В полицейском участке Ларри Джонс провел худшие несколько часов своей жизни. Его допрашивали. Как он проник в два дома? У него был ключ. Что творилось у него в голове, когда он это делал? Были заданы и другие, более личные вопросы. В детстве к нему приставали или били? Каковы его сексуальные предпочтения? Во время обыска дома Джонса было обнаружено полдюжины старинных экземпляров журнала «Пентхаус», последний из которых датирован 1981 годом. Линия допроса пошла по другому пути. «Храните порнографию, а?» Почему полиция обратила внимание на Джонса? Оказалось, что несколько лет назад он заходил к Лори Массикот, чтобы посмотреть, как она уложила напольную плитку. После этого она несколько раз заглядывала к нему домой просто так, никогда не задерживалась надолго. Но знакомство закончилось неудачей для Джонса. Через неделю или две после того, как на нее напали, женщина позвонила в полицию, чтобы сообщить им, что, хотя у нее были завязаны глаза и никогда не видела лица нападавшего, теперь она считала, что узнала его голос и что это был голос Джонса. Столкнувшись с подозрениями полиции, Джонс все отрицал. Его разум помутился, когда он еще раз настаивал на том, что была совершена ужасная ошибка. Но наряду с заявлением о своей невиновности, Джонс также поступил разумно. Он охотно дал полицейским все, что они хотели, кроме признания. Образец ДНК, отпечатки пальцев и ладоней. Позже он прошел проверку на полиграфе. Почему нет? Ему нечего было скрывать. и его телосложение также не соответствовало телосложению нападавшего. Итак, сильно потрясенного после трехчасового допроса Джонса отпустили домой. Но ущерб уже был нанесен. Никакое преступление, включая убийство, не вызывает страха и социального отвращения, которые мгновенно возникают в отношении человека, подозреваемого в сексуальном преступлении, ошибочно или нет. Некоторые адвокаты защиты скажут вам, что они предпочли бы, чтобы клиент был осужден за ограбление банка или торговлю наркотиками, чем оправдан за сексуальное преступление. Сам Джонс рассказывал, что это был ужасный опыт. В течение 2-3 месяцев никто не приезжал. Я был совсем один, кроме моих очень близких друзей. Сейчас они все вернулись, но я могу сказать вам, что это было очень страшно. Так почему же Масикет сделала этот судьбоносный звонок? Позже она призналась, что это было сочетание замешательства и совета друга взять трубку и сообщить полиции имя Джонса. Вот она и позвонила. Полиция забрала Ларри Джонса в тот же день. Других улик против него не было. А тем временем жизнь Уильямса в восьмом крыле в октябре текла своим чередом. Тренировка и фотосессия в рамках недели предотвращения пожаров, где полковник позировал в ярко-желтом защитном костюме пожарного. Речь на ежегодном собрании Ассоциации ВВС Канады, состоявшемся в том же году на базе в Трентоне. Появление в качестве знаменитого шеф-повара на мероприятии по сбору средств United Way. Его криминальная жизнь в тот месяц тоже была относительно сдержанной. Единственный взлом, который он совершил 24 октября, был нацелен на мужскую семью отца и двух сыновей, которые жили в Твиде по дороге от Козелоу-Флейн. Уильямс вошел и в открытую дверь, понял, что там не живут женщины, и ушел, ничего не украв, хотя и сделал 4 фотографии. 7 ноября и еще дальше от своей обычной географической зоны комфорта Уильямс был в доме матери и ее дочери-подростка на Твит-Ривер-стрит, где украл 22 предмета одежды. Но аппетит хищника рос. Ухоженный кирпичный дом на Рагланд-стрит в Брайтоне, принадлежавший капралу Кома, был пуст в тот вечер, когда туда прибыл Уильямс. Она летала с миссией, сопровождая премьер-министра Стивена Харпера в Сингапур, Японию и Индию. Как командир базы, имеющий доступ к своему расписанию, Уильямс знал об этом. Тем не менее, он принял меры предосторожности, припарковав свой автомобиль в лесистой местности примерно в 600 метрах от ее дома. Он проник в жилище, сняв сетку с небольшого окна в подвале сбоку от дома. Внутри нагляделся, затем направился в спальню и к ящику с бельем. Он копался в нем и, как обычно, сделал десятки фотографий, включая кадры военной формы Кома с ее именем. Примерно через 90 минут он вышел через одну из дверей, аккуратно поставив на место сетку на окне подвала, и направился к своему коттеджу в Твиде. Позже Уильямс расскажет полиции, что едва знал Кома, что встречался с ней всего однажды во время полета. Однако все свидетельства говорят о том, что это неправда, и что у них было несколько предыдущих встреч. Однажды в эскадрилье был ужин, где присутствовала капрал, и Уильямс сидел за главным столом. Он не мог не заметить такую женщину, с солнечным, общительным нравом, привлекательную и очень подтянутую. И она также помогала Уильямсу с изучением французского языка. С трофеями нижнего белья в сумке Уильямс умчался прочь от дома Кома. Но он еще не закончил в ту ночь. Он решил вломиться еще в один дом. Он поехал на восток по автостраде, которая соединяет Белвилль и Твит. В сельском пригороде Белвилля, рядом с границей города, он заехал на подъездную дорожку к затемненному 150-летнему фермерскому дому с хозяйственными постройками, расположенному на западной стороне шоссе. Дом принадлежал переехавшей из Квебека Анне Марсан-Кук, художнице и музыканту возрастом чуть за 40, которая переехала в Белвилль в 1999 году. Живая, обаятельная женщина, всегда готовая посмеяться, в основном зарабатывала на жизнь преподаванием музыки. У нее было 2 взрослых сыновей, которые уже не жили с ней. Муж, горный инженер и консультант, часто бывал за городом по делам, как и в ту ночь. После ареста Уильямс сообщил полиции, что выбрал дом Марсан-Кук, заметив, что там живет относительно молодая женщина. Но, опять же, он, скорее всего, преуменьшал планирование и подготовку. Среди прочего, Марсан-Кук преподавала фортепиано и орган в 2 школах на базе 8-го крыла в Трентоне. Где-то после 3 часов ночи он пролез через незапертое окно в ее просторный, заброшенный фермерский дом и последовал своему обычному распорядку. Он схватил более 40 предметов нижнего белья Марсан Кук, а также 3 секс-игрушки и порнофильм, сделал множество фотографий, в том числе 6 снимков самого себя в нижнем белье. Затем ушел. 17 ноября был вторник, и Марсан Кук провела предыдущую ночь вдали от дома. Ближе к вечеру она ненадолго вернулась, чтобы переодеться, потому что в тот вечер она собиралась к подруге, чтобы отпраздновать свой 48-й день рождения. Она заметила открытые ящики и отсутствие секс-игрушек и подумала, что это чей-то розыгрыш. Позвонив своему другу и соседу Говарду Грею, который примчался к ней, она поняла, что это, вероятно, не шутка, и они решили вызвать полицию. Сбитая с толку тем, что произошло, и опасаясь, что ее не воспримут всерьез, она передумала. Итак, они с Греем проверили двери и окна нижнего этажа, а затем направились на небольшую вечеринку по случаю дня рождения, где женщина осталась на ночь. На следующее утро, 18 ноября, Марсан Кук должна была работать, и Грей отвез ее домой и ждал внизу. Именно тогда он услышал ее крик. На экране старого, редко используемого компьютера, вместо заставки было сообщение. На улице было еще темно, и текст ярко светился. «Вперед! Вызывай полицию! Я хочу показать судье, какой у тебя большой дилдо!» На этот раз Марсан Кук заметила, что ее ящик с бельем был разграблен. Во время этой второй кражи из дома Марсан Кук менее чем за 24 часа Уильямс украл в общей сложности 116 предметов ее нижнего белья. Некоторое время она думала, что виновником, возможно, был бывший неуравновешенный бойфренд, который преследовал ее пару лет. Но кем бы ни был злоумышленник, ужасный смысл его сообщения заключался в том, что он был в доме накануне днем, когда Марсан Кук и Грей обсуждали, стоит ли звонить в полицию по поводу первой кражи, и подслушал их разговор. Уильямс оставил сообщение, которое еще и сфотографировал перед уходом. Он даже сфотографировал одну из ее кошек. Бесспорно, то, что близкая встреча сильно потрясла Марсан Кук. Она вышла из этого опыта с глубоким чувством благодарности за то, что выжила, когда узнала, что Уильямс сделал дальше. Капрал Мари Франс Кома, рожденная в Квебеке, поступила в резерв в 1995 году и 12 лет прослужила в армии на постоянной основе. Как ее отец Эрнест, прослуживший 42 года в канадских вооруженных силах, и как до этого ее дед, она была кадровым военным. В 37 лет она владела домом на Раглан-стрит, частью опрятного нового района Брайтона, в котором проживало много других военных семей. Она нашла свое призвание, у нее не было никаких забот, и все шло хорошо. Кома проработала в 8-м крыле около года. Ее выбрали для работы на VIP-рейсах, на которых летали премьер-министр и другие высокопоставленные лица. Очень престижная должность, на которой социальные навыки считались первостепенными. Спустя 7 дней после первого проникновения в дом Кома, Уильямс вернулся. Поздно вечером, в понедельник, 23 ноября, он выключил свой BlackBerry, запер дверь своего офиса на верхнем этаже в штаб-квартире 8-го крыла в Трентоне и совершил короткую поездку в Брайтон. Он прибыл туда незадолго до 11, снова припарковал свой автомобиль в нескольких сотнях метров в лесу и пошел по Реглан-стрит к дому Кома. Ее путешествие с премьер-министром Харпером в Японию, Сингапур и Индию провели ее к кругосветному пути. Это было утомительное путешествие, и Кома все еще отдыхала, так что на следующий день ее не ждали на работе. Имея свободный доступ к ее рабочему графику, Уильямс прекрасно знал об этом факте. Он остановился возле дома Марии и прислушался. Она разговаривала по телефону. Когда в доме стало тихо, он проник внутрь через горизонтальное окно подвала. Он был одет в толстовку, штаны и кроссовки. Черты лица скрывала маленькая черная кепка и широкая черная повязка, закрывавшая нижнюю часть лица, так что были видны только его глаза. С ним было то, что можно было назвать набором для изнасилования. Веревка, клейкая лента, лубрикант, фонарик и, конечно же, фотоаппарат. Все это в синей спортивной сумке. Недостроенный подвал выглядел как все подвалы в новых домах. Бетонный пол, изоляция из розового стекловолокна в высоких деревянных каркасных стенах, которые еще не полностью были закрыты гипсокартоном. Запасная кровать, печь в одном углу. Именно там, у печи, Уильямс молча стоял более получаса, ожидая, пока его жертва этажом выше отправится спать. В его руке было то же самое оружие, которым он ударил Лори Массикат, тяжелый красный фонарик. Но Кома не ложилась спать. Вместо этого, одетая только в халат, она спустилась по деревянной лестнице в подвал в поисках одной из своих двух кошек, зовя ее. Конечно, была причина, по которой кошка сидела в подвале. Она заметила незнакомца, прячущегося у печи. Кошка сидела и пристально смотрела на него. И когда женщина спустилась вниз, она тоже увидела злоумышленника. В тусклом свете и с закрытым лицом маловероятно, что она узнала командира базы. Уильямс позже настаивал, что это не так. Но ее реакция на обнаружение чужака в доме была быстрой и громкой. Мари выкрикнула: «Ах ты, ублюдок!» И завязалась борьба. Она закончилась, когда Уильямс несколько раз ударил женщину фонариком по голове достаточно сильно, чтобы вызвать кровотечение и кровоподтеки. Кома попыталась сбежать, но он толкнул ее на пол, связав ей руки за спиной веревкой так туго, что на ее предплечьях и запястьях остались ожоги. Уильямс обмотал все лицо женщины серебристой клейкой лентой, которую принес с собой, оставив отверстие вокруг носа, через которое она могла дышать. Он поставил Мари на ноги и привязал к металлическому столбу в центре подвала, который служил опорой потолка. Среди многочисленных травм, полученных Комой, зарегистрированных патологоанатомом, доктором Майклом Палананом, была рана на ее спине, нанесенная металлическим болтом, торчащим из столба. Затем Уильямс потянулся за камерой и сделал пару фотографий. Его пленница была обездвижена и с завязанными глазами, и Уильямс начал принимать тщательно продуманные меры предосторожности, чтобы его никто не побеспокоил. Сначала он вышел из дома и поставил на место решетку на окне подвала. Он нашел ключ от входной двери дома, вставил его в замок и выломал так, чтобы дверь нельзя было открыть снаружи. Он вошел в спальню Кома и завесил простыней единственное окно. Он убрал все маленькие ночники из гостиной и спальни. Затем Уильямс вернулся в подвал, отвязал Кома от металлического столба и подтолкнул ее к подножию лестницы в подвал, где произошла еще одна борьба, когда она снова дала отпор нападавшему. Было обнаружено большое количество крови, разбрызганной повсюду, а часть гипсокартона была вмята. Мари потеряла сознание, и в итоге она лежала на лестнице, обнаженная, со связанными за спиной руками. А Уильямс сделал еще 4 фотографии. Отнес ее наверх в спальню и снова приклеил клейкую ленту к ее лицу. Кровь текла из ее ран на голове, пачкая ковер в спальне. Он положил Мари на кровать, вокруг ее головы Уильямс обернул бордовое полотенце, туго закрепив его клейкой лентой. Затем он включил свою видеокамеру и приступил к созданию жуткой, чудовищной записи своих деяний. В течение следующих 2 часов он неоднократно насиловал Кома, записывая нападения на видео и делал десятки статичных фотографий. Кажется, он был озабочен тем, чтобы получить как можно больше разнообразия в своих кадрах с точки зрения ракурсов и крупных планов. Нет смысла подробно описывать испытания, выпавшие на долю Кома в течение следующих 2 часов. Достаточно сказать, что полковник, которому было поручено защищать страну и служащих ему людей, не проявил ни капли милосердия. В какой-то момент Мари изо всех сил пыталась говорить через клейкую ленту. Уильямс наклонялся к ней и шептал: «Нет». Слышно, как она говорит: «Уходи, убирайся, я хочу, чтобы ты ушел». Его ответ – задумчиво откинуться на спинку кресла, а затем сделать еще несколько снимков ее лица. В какой-то момент он целует ее в щеку, потом мурлычет на видеокамеру с полуулыбкой, сняв балаклаву. В другой раз слышно, как женщина умоляет его ослабить веревку, туго связывающую ее руки за спиной. Уильямс игнорирует ее. Кома сопротивлялась и боролась за свою жизнь. Уильямс сделал паузу и подошел к окну гостиной, чтобы убедиться, что никто не идет. И тогда Мария с трудом поднялась на ноги и побежала в ванную, все еще связанная и с завязанными глазами, где Уильямс догнал ее, еще несколько раз ударил фонариком по голове и потащил обратно к кровати. Он достал часть ее нижнего белья из ящика, надел его на нее и сделал еще несколько снимков. Женщина кричала: «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!» Уильямс положил ей на лицо подушку, но несмотря на то, что она все еще была связана и ее рот был заклеен, ей ненадолго удалось отбиться от нападавшего. Уильямс насильно приказал ей заткнуться, сказав, что если она это сделает, он позволит ей дышать. Кома также получила травмы шеи и глаз, которые, как считается, произошли примерно на том этапе, когда Уильямс оказал давление на иремные вены на ее шее сбоку. Он потянулся за рулоном изоленты, и последовала дальнейшая борьба, в результате которой Кома осталась лежать на полу, крича «нет». Он снова предупредил ее, чтобы она молчала, иначе он задушит ее. Он оделся, приказал ей встать и повел ее за веревку, все еще связывающую ее руки, в угол спальни. На записи слышно, как женщина говорила: «Я так хочу жить. Да, дай мне шанс, я буду такой хороший, я не заслуживаю этого. Пожалуйста, уходи, уходи». Уильям сказал ей, что не собирается ее убивать. Но, как и в случае с Джессикой Ллойд, 2 месяца спустя, это была ложь. Когда Кома сжалась в углу, ее лицо все еще было обмотано изолентой, за исключением отверстия для воздуха для носа. Уильямс завершил акт убийства, наклеив еще один кусок ленты на отверстие. Мари рухнула на пол, ее последние слова были приглушенной мольбой к убийце. «Пожалуйста, будь добрым. Я была такой хорошей. Я хочу жить». Рассел Уильямс смотрел, как она умирает. Видеокамера все еще работала. Затем он сделал еще 2 снимка неподвижного тела, последние в 4:23 утра. Он отряхнулся, затем взял с кровати простыни и прогнал их через стиральную машину Кома, бросив в нее бутылку с отбеливателем, все еще делая фото и снимая. Он вернулся в спальню и снял липкую ленту с лица убитой женщины, положил ее тело на кровать и накрыл тело покрывалом. Наконец он взял свой трофей, 9 предметов ее нижнего белья, положил их в сумку и ушел через заднюю дверь. Он прошел по дороге, где был припаркован его Pathfinder, и уехал по шоссе 401 в Оттаву. Уильям включил свой телефон. Еще 2 часа будут сумерки, а рано утром у него было назначено совещание. Мари Франс Кома была убита рано утром во вторник, 24 ноября. Ее тело пролежало ненайденным более 30 часов. Она находилась в отпуске после своей дальней зарубежной поездки в Азию. В тот день ее не ждали в 8-м крыле, и только почти в 1:00 в среду в полицию Нортумберленда позвонили в службу экстренной помощи. Это было первое убийство в Брайтоне за более чем 30 лет. Отставной печатник Терри Александр жил прямо напротив дома Кома. Он знал ее достаточно хорошо, чтобы здороваться, когда она приходила и уходила. Он был снаружи на своем крыльце, ожидая визита сантехника, когда парень вышел из дома Мари весь в слезах. Он сказал Терри: «Вы видели здесь кого-нибудь, кого здесь не должно было быть? Вы видели каких-нибудь странных людей или странные машины? Она лежит там, мертвая». Затем парень сел прямо на подъездную дорожку, прислонившись к колесной арке своей машины. Он уже позвонил в 911, потому что минуты через 2 все машины примчались вниз. Полицейские машины, скорая помощь, начальник пожарной охраны и прочее. Этим человеком был Поль Беланже, бойфренд Кома, также служивший в армии и дислоцированный в Квебеке. Именно с ним Кома болтала, когда Уильямс прятался и подслушал возле ее дома в понедельник вечером. Они договорились поужинать на следующий день, и когда она не пришла и не ответила на звонок, в среду он поехал к ней домой и обнаружил, что ее серебристая Toyota Yaris все еще припаркована на подъездной дорожке. Сначала Беланже попробовал открыть входную дверь, затем обошел заднюю и обнаружил, что задняя дверь не заперта. Он позвал ее, не получил ответа и вошел внутрь. В течение следующих нескольких недель жители оставались крайне обеспокоенными, несмотря на заверения полиции в том, что причин для беспокойства по поводу инцидента, похожего на бытовой, нет. Вторжение Уильямса через окно подвала осталось незамеченным, несмотря на следы крови на дорожке, и полиция не обнаружила никаких других признаков взлома, предполагая, что Кома знала своего убийцу и впустила его в дом. По этой причине Беланже сразу же заинтересовал детективов, ведущих расследование убийства. Только через несколько дней он прошел проверку на полиграфе, и его оправдали. Дом Кома был разобран на кирпичики в поисках улик, от полов до воздуховодов и утепленных стен, требующих капитального ремонта. Лучшей подсказкой, которую нашли, были следы окровавленной обуви, которые Уильямс оставил на внешней дорожке. Впоследствии он выбросил кроссовки, которые были на нем. Но, конечно, их было не с чем сравнивать. То же самое можно сказать и о следах ДНК, которые Уильямс оставил в раковине Кома в ванной, где он мыл руки. Полковник-убийца тем временем снова вернулся к нормальной жизни. Как Уильямс позже рассказал полиции, во вторник утром, через несколько часов после убийства Кома, он поехал из своего коттеджа в Твиде в Гатино через реку от Оттавы, где в 8:30 принял участие в совещании по поводу недавно приобретенного C-17 Globe Masters. Он также вспоминал, что в то утро, когда он ехал, было очень туманно. Встреча завершилась в середине дня, а позже он поужинал в ресторане со своей женой, поцеловал ее на прощание, а затем направился обратно в Твид. 25 ноября, в тот же день, когда в ее доме было обнаружено избитое и окровавленное тело Кома, Уильямс принял участие в благотворительной акции, которую в ретроспективе можно назвать только гротескной. Как обычно делал командир 8-го крыла, он участвовал в сборе средств Трентона United Way. Банальная, но эффективная кампания по привлечению внимания заключается в том, что на многих предприятиях по всей Канаде боссы и знаменитости арестовываются по абсурдным обвинениям добродушными полицейскими. Затем заключенные отчаянно обращаются к друзьям и коллегам с просьбой выручить их, а деньги идут на благотворительность. Уильямс был арестован по обвинению в том, что имеет зеркало в полный рост в своем кабинете и слишком часто смотрится в него. Выпуски еженедельной газеты «Восьмого крыла» 4 декабря под заголовком «В тюрьму под залог посадили самого злостного преступника крыла» была опубликована фотография Уильямса, ухмыляющегося в камеру со связанными за спиной руками. Какая горькая ирония. Вскоре до командира базы дошло официальное известие об убийстве Кома. Уильямсу сообщили об этом в 6:40 утра. Он отправил в ответ из своего коттеджа в Твиде довольно сухое сообщение. «Понял, спасибо», — напечатал он на своем BlackBerry. «Я наверстаю упущенное, если будет дополнительная информация». Затем он поехал на базу в Трентоне. Захватывающее дух хладнокровие Уильямса сохранялось в течение следующих нескольких дней. Похороны Кома, на которых он не присутствовал, состоялись 4 декабря на Национальном военном кладбище в Оттаве. Там были сотни друзей, родственников и военнослужащих. «Падре», — произнес панегирик, восхваляя достижения убитого солдата, ее великую тягу к приключениям, ее честность и преданность долгу, были отданы и другие дани. И Уильямс тоже внес свой вклад. Ранее на этой неделе он написал отцу Кома на его официальном бланке, выразив соболезнование от имени базы 8-го крыла. «Пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь вам в это очень трудное время», — заключил он. «Мы думаем и молимся о вас и вашей семье. С нашим глубочайшим сочувствием». «Береги себя, раз», — ответил отец жертвы в электронном письме. Уильямс провел день в Трентоне, посетив еще одно благотворительное мероприятие, а позже, в тот же день, во время разделки индейки, широко улыбаясь, он позировал фотографу с самым молодым рядовым на базе, который в тот день был объявлен почетным командиром звена. С 8 декабря была проведена памятная служба по Кома в часовне 8-го крыла. Уильямс не присутствовал и на этой церемонии, возможно, потому что помогал пилотировать Airbus 130 из Кемп Миража в ОАЭ, доставив домой 20 или около того различных знаменитостей, которые развлекали канадские войска в Кандагаре для поднятия боевого духа. Это последняя поездка Уильямса за границу. Примерно в то же время, 6 декабря, он и Гарриман вступили во владение своим новым домом в Оттаве. Они уже продали дом на улке Драйв в Орлинс, где прожили 14 лет, и теперь переезжали в Уэсборо, престижный район в нескольких минутах езды от центра города. Дом номер 473 был совершенно новым, купленным за $693 000. Уильямс и Гарриман получили трехэтажный таунхаус с тремя спальнями. 15 декабря Уильямс приветствовал олимпийский факел, когда он остановился в Трентоне по пути на Олимпийские игры в Ванкувере. Всего в ритуале приняли участие 14 военных баз. В выпуске «Контакта» от 18 декабря его рождественское послание мужчинам и женщинам под его командованием призвало их поразмышлять о наших коллективных достижениях и смотреть в будущее. Наступило и прошло Рождество. Затем канун Нового года, который Уильямс отметил посещением двух вечеринок в столовой офицеров 8-го крыла, официальной вечеринки, за которой последовала более непринужденная встреча с некоторыми из гражданских лиц, прикрепленных к базе. Он остался выпить. А затем 3 января состоялась одна из самых масштабных церемоний репатриации в связи с афганским конфликтом. Новый год принес новые требования к 8-му крылу. Наряду с продолжающимся многомиллионным расширением инфраструктуры и непрерывными миссиями по снабжению Афганистана туда и обратно, он готовился обеспечить воздушную поддержку операций по обеспечению безопасности на Олимпийских играх в Ванкувере. 3 января 2010 года Уильямс присутствовал на церемонии приведения к присяге ВВС Трентона, который в одночасье стал центром операций по оказанию помощи и реагирования на стихийные бедствия. Это было важным событием для Канады в целом и для Восьмого крыла в частности, которое было главной отправной точкой для воздушного моста, соединяющего Канаду и Гаити через Ямайку. Поскольку база направила в пострадавшую страну первую 2000-ю армию и сотни тонн продовольствия, воды и медикаментов, 17 января ее посетили и высоко оценили министр обороны Питер Маккей и генерал Вальтер Дешам, вместе с почетным полковником Памелой Вален, которая была поражена активностью на базе. Другие менее срочные дела помогали заполнить календарь полковника. В среду 27 января он присутствовал на заседании Совета директоров музея «Восьмое крыло», на котором было предложено возвести мемориальную стену в память о канадских солдатах, погибших в Афганистане. На торжественном ужине 15 января генерал Дешам вручил Уильямсу первую петлицу Ордена Канадских Вооруженных Сил во знаменование его 22 лет верной службы. Награда была своего рода повышением квалификации, уже полученные им медали, прикрепленные к его груди вместе с медалью за службу в Юго-Западной Азии, которой он был награжден за свою работу в Кэмп Мираж и Афганистане. Снег лежал на земле, и свежий февральский ветер хлестал по окрестным сельскохозяйственным угодьям, когда полицейские машины маневрировали на позиции, блокируя двухполосное шоссе в каждом направлении. Был установлен контрольно-пропускной пункт с автомобилями двух полицейских сил – полицейской службы Бельвилля и провинциальной полиции Онтарио. За рулем одной из подъехавших машин, последней, находился констебль Рассел Александр, кадровый офицер из небольшого отряда Мадока, которому оставалось немножко до пенсии. Именно этот констебль в конце октября подозревал Ларри Джонса, ближайшего соседа Уильямса, в причастности к двойному сексуальному насилию с вторжением в дом на Кози Коув Лейн и рядом с ним. Его присутствие на блокпосту могло быть совпадением. Но что быстро стало ясно в ходе быстро расширяющегося расследования, так это то, что совпадения не было в другом. Два нападения почти наверняка были связаны с недавним таинственным исчезновением популярной молодой женщины из Бельвилля и с нераскрытым убийством капрала Мари Франс Кома двумя месяцами ранее в Брайтоне. Все это наверняка было частью одной картины, никаких совпадений. Было около 7 часов четверга, 4 февраля 2010 года, и контрольно-пропускной пункт на северной окраине Бельвилля, где шоссе 37 тянется к сонной деревне Твит, превратилось в блокпост. Мобильные, установленные без предупреждения, передвижные блокпосты регулярно развертываются в сельской местности Онтарио для задержания пьяных водителей, и все чаще, в соответствии с ужесточенным провинциальным законодательством, нарушителей скорости. Однако теперь причина была другой. Недели раньше жизнерадостная, независимая женщина 27 лет необъяснимым образом в одночасье исчезла из обшитого кирпичом бунгало, где она жила одна. Как раз там, где полицейский контрольно-пропускной пункт теперь пересекал 37-е шоссе. Проезжавшие мимо автомобилисты останавливались, а полиция осторожно принюхивалась, не пахнет ли выпивкой. Водителей просили вернуться мыслями на несколько дней назад. Путешествовали ли они этим путем вечером в предыдущий четверг, 28 января, или рано утром в пятницу? Помнили ли они, что видели что-нибудь необычное? Знали ли они кого-нибудь еще, кто видел? Бельвилль преимущественно рабочий город с 50-тысячным населением, расположенный в 2 часах езды к востоку от Торонто по шоссе 401. И как и власти в любом другом месте, его полиция привыкла к сообщениям о пропавших без вести. Такие исчезновения, если только они не касаются молодежи или пожилых людей, поначалу редко вызывают серьезное беспокойство. Рано или поздно большинство людей появляются целыми и невредимыми, извиняются за то, что вызвали такую суету. Но с первых часов исчезновения Джессики Ллойд зазвенели тревожные звоночки. Вскоре после 10:30 вечера она написала другу, что благополучно добралась до дома после того, как провела с ним вечер в доме друзей, и теперь ложится спать. 29 января была пятница, и около 9 часов матери Ллойд Роксане МакГарви позвонили из школьной автобусной компании в Напани и сообщили, что ее дочь не пришла на работу этим утром. Подъехав к дому дочери, МакГарви обнаружила, что машина все еще стоит на подъездной дорожке, двери заперты, и никаких следов взлома и проникновения. Внутри было все, что Джессика обычно брала с собой, включая ее сумочку. Полиция прибыла вскоре после полудня и быстро обнаружила две группы следов на снегу, ведущих от дома к следам шин примерно в 130 метрах от него, на краю кукурузного поля в северной части участка. Десятки добровольцев начали прочесывать лес и окружающие поля, и к ним присоединились сотрудники полиции Трентона вместе с полицией из Бельвилля и из небольшого соседнего полицейского управления Стерлинг-Роден. ППО пригнали вертолет, а военные из 8-го крыла – большой желтый поисково-спасательный баклан, развертывание которого было одобрено командиром базы полковником Расселом Уильямсом. Сотни плакатов были быстро напечатаны и распространены, расклеены на автомобилях и гидростолбах с изображением молодой женщины ростом 1,65 м, весом 57 кг, с ярко-зелеными глазами, каштановыми волосами до плеч и замысловатой татуировкой в форме буквы «Л» в нижней части спины. Исчезновение вызвало всеобщее беспокойство. Поскольку Ллойд прожила большую часть своей жизни в Бельвилле, и ее очень любили. Специальная группа Facebook «Найди Джессику Элизабет Ллойд» ожила, когда более 48 тысяч человек, включая членов семьи и друзей, но в основном незнакомцев, выразили сочувствие. Заместитель начальника полиции Бельвилля Пол Ваннеграф назвал отклик общественности на ее исчезновение потрясающим. Однако, несмотря на молниеносную реакцию, через неделю после бесследного исчезновения Ллойд не было никакого прорыва. И дурное предчувствие, которое накапливалось с течением времени, резко возросло в среду, 3 февраля, когда полиция Бельвилля выступила с суровым предупреждением к жительницам города, особенно к тем, кто живут одни: «Запирайте двери, меняйте свой распорядок дня, старайтесь проводить время с друзьями и сообщайте обо всем подозрительном в полицию». Для тревоги полиции была веская причина, потому что каким бы зловещим ни было исчезновение Ллойд, более широкая картина становилась все более угрожающей по мере того, как они соединяли точки за последние 4,5 месяца. Два причудливых сексуальных нападения в Твиде, убийство капрала Мари Франс Кома в Брайтоне, а теперь еще и похищение Ллойд в Бельвилле. Разные виды преступлений в разных местах под пристальным вниманием разных полицейских. По-прежнему отсутствовала какая-либо связь с десятками взломов нижнего белья, и в Твиде все, кроме одного, остались незамеченными, и в Оттаве. Тем не менее, были готовы ингредиенты для того, что могло стать повторением хаоса между юрисдикциями, который помешал расследованию крупного убийства Пола Бернарда в начале 1990-х годов. Тогда расследование было сильно омрачено межведомственным соперничеством полиции в Торонто и регионе Ниагара. Но в этот раз все оказалось не так. О чудо! Новый начальник городской полиции Кори МакМоин обратился в провинциальную полицию Онтарио, чтобы узнать, может ли быть связь с какими-либо другими нераскрытыми преступлениями. И оказалось, что да. Тщательное изучение этих 4 недавних инцидентов выявило несколько возможных связей. Но где же Джессика? Никто понятия не имел. Джессика Элизабет Ллойд родилась в Оттаве, где ее отец Уоррен Ллойд провел более 25 лет в ВВС Оттавы в отделе связи. Выйдя на пенсию в 1990 году, когда Джессике было 8 лет, Уоррен Ллойд и его небольшая семья переехали в Бельвилль. Домом было бунгало из красного кирпича на шоссе 37, которое было построено для ее родителей, которое позже перешло в собственность Джессики после того, как ее отец умер от рака, а ее мать переехала в дом поменьше. Поиски Ллойд шли полным ходом. Детективы проверяли все возможные зацепки. Рядом с сотней домов вверх и вниз по шоссе 37 и в пределах полумили от дома пропавшей молодой женщины были опрошены люди. То же самое было с 4 осужденными за сексуальное преступление, которые жили в этом районе. Наряду со следами шин, обнаруженными на дальнем северном краю владения Ллойд, в ночь ее исчезновения было замечено 2 внедорожника, припаркованных там же. Марка была неизвестна, но по следам шин специалисты по идентификации смогли измерить ширину между колесами. Эти два кусочка информации были переданы через базу данных провинции, и появилось около 450 автомобилей, которые могли быть подозреваемыми. Из этих 450 внедорожников полиция отследила 178 и все еще находилась в процессе допроса владельцев, когда в тот холодный вечер 4 февраля на шоссе 37 был установлен блокпост. Итак, констебль Александр и его напарники несли с собой рулетку и фотографии протектора шины для оценки ширины колеса. И вот наступил момент истины. Блокпост был установлен незадолго до 7 часов, и одним из первых автомобилей, подъехавших в течение минуты или двух, был серебристый Nissan Pathfinder 2001 года выпуска, который вел полковник ВВС, командующий 8-й военной базой в Трентоне. Все еще в своей накрахмаленной синей униформе он направлялся к своему дому в Твиде и, по его словам, очень торопился. Гораздо позже Уильямс понял, что то, как он хотел выпутаться из ситуации, погубило его. Он был слишком напористым, пытаясь прорваться через блокпост, пытался использовать свой ранг, а зачем-то даже сморозил, что спешит домой, чтобы позаботиться о больном ребенке. Конечно, когда 3 дня спустя его вызвали на допрос в полицию в Оттаве, эта ложь бездетного полковника вызвала глубокое подозрение. Однако, что бы Уильямс ни сказал на контрольно-пропускном пункте, это уже ничего бы не изменило. Инструкции полицейских были недвусмысленными. Если какое-либо транспортное средство соответствовало описанию подозрительного внедорожника, владелец должен был быть подробно допрошен. Сведения о транспортном средстве записаны, а водитель немедленно взят под стражу. Раз Александр посмотрел на Pathfinder Уильямса, измерил ширину между его колесами и пришел к выводу, что точно совпадения с загадочным внедорожником нет. Но шины той марки, что были на Pathfinder, были совсем другой историей. Особенно примечательной была передняя левая шина, которая очень напоминала один из контрольных следов. Александр ничего не сказал. Заполнил анкету и, кивнув, помахал рукой. Полковник вскоре уже двинулся по шоссе 37, направляясь к своему убежищу на берегу озера на Козико-Влейн. Пока Уильямс ехал по шоссе, Александр говорил по мобильному телефону настойчивым и требовательным тоном. «Наблюдение. Срочно. Сейчас же». Телефонный звонок в новом доме Весбора ранним утром в воскресенье, 7 февраля, испортил день Рассу Уильямсу. На линии был детектив-сержант Джим Смит из полиции Онтарио, который вежливо спросил, не против ли Уильямс посетить главное здание полицейской службы Оттавы. Вдобавок к вопросам, которые ему задали на блокпосту 3 днями ранее, ему сказали, что есть еще несколько нерешенных вопросов. «Нет проблем», — ответил Уильямс, — «он будет рад зайти через час или около того». Он находился под наблюдением с вечера четверга, а за его домом на Эдисон-авеню в тот самый момент наблюдала полиция под прикрытием, припарковавшаяся вверх по улице. Тем утром группа наблюдения выследила его до автомойки в Оттаве, где он пропылесосил и почистил свой Pathfinder. После того, как он ушел, полиция изъяла содержимое вакуумного контейнера. Тем временем запрашивались и выдавались ордера на обыск 2 его домов в Оттаве и Твиде, а также его автомобиля. Позже объем ордеров был расширен, чтобы охватить офис полковника в 8-м крыле и его медицинские записи, сейфовую ячейку банка Монреаля, которую Уильямс делил с женой, а также его банковские записи, записи его мобильного телефона BlackBerry и образец ДНК. Никто не ожидал, что Уильямс сбежит. Все, что предпринял полковник, выхватил 2 500-гигабайтных жестких диска из компьютера в своем кабинете наверху и пошел в подвал, где спрятал их в потолке над электрическим щитом. Содержимое этих 2 жестких дисков было идентичным. Видео и около 3000 фотографий, многие из которых изображали пытки, которым подвергались Кома и Ллойд, а также скриншоты с новостных сайтов полиции. Кроме того, на жестких дисках содержался полный и подробный список всех краж со взломом, совершенных им за последние 2 года, которые он так искусно спрятал в папках с компьютерными файлами, что позже ему пришлось помогать полиции с их поиском. Также в доме Уильямса и Гарриман находилось множество улик, которые он собирался доставить в Твит в тот же вечер и уничтожить. У кровати в главной спальне лежала синяя спортивная сумка Уильямса с черной бейсболкой, которая была частью его маскировки. В подвальной комнате для гостей стояла коробка из-под принтера Epson, в которой было более 50 предметов нижнего белья, лубрикант и фотографии Ллойд, включая ее студенческий билет. Во второй коробке было еще больше нижнего белья, секс-игрушки и коммерческое порно-видео. В углу гаража стояла наволочка с секс-игрушками и бельем, включая детское. А когда позже полиция обыскала дом на Эдисон-авеню, они также нашли книгу под названием «Руководство по вскрытию замков». Сейчас было бы слишком поздно куда-то девать это все. Уильямс прекрасно осознавал, что, скорее всего, за ним уже ведется наблюдение. Спрятав жесткие диски в потолке подвала, у него было около часа, чтобы собраться с мыслями. На его ногах были те же компрометирующие кожаные ботинки, в которых он был одет, когда похитил Ллойд 9 днями ранее. Уильямс сделал карьеру, неся свою уверенность в себе и успокаивая людей своей сдержанностью и учтивостью. Может быть, в этот раз это сработает. В любом случае, уйти от того, что было впереди, было невозможно. Незадолго до 3 часов дня он поехал на Элгин-стрит, чтобы встретиться с детективом-сержантом Смитом. Когда 3 днями ранее его допрашивал констебль Александр на блокпосте, Уильямс сказал, что никогда не видел и не разговаривал с Ллойд, добавив, что, конечно, как и все в этом районе, он знал о ее исчезновении. Как можно было не знать? Плакаты о пропавшей без вести были повсюду, и эта история разлеталась по всем радиоволнам, и он придерживался этой выдумки на первом этапе своего допроса со Смитом. Затем тайна исчезновения Джессики Ллойд раскрылась. В своем признании, несколько часов спустя, Уильям сказал Смиту, что нацелился на Ллойд после того, как проехал мимо ее дома по шоссе 37 27 января вечером перед тем, как он вторгся в ее дом и похитил ее. По его словам, он увидел через окно, как она занималась на беговой дорожке, и тут же решил, что она станет его следующей целью. Как и в случае с его рассказом о встрече с капралом Мари Франс Кома всего один раз, нет никаких оснований полагать, что в этом удивительно небрежном причинно-следственном объяснении есть доля правды. Маловероятно заявление Уильямса о том, что он просто заметил Ллойд и напал на нее импульсивно. 28 января был четверг, и из 8-го крыла Уильямс направился прямо к дому Ллойд, недалеко от южного конца шоссе 37, в разведывательную поездку. Он вломился через незапертое кухонное окно, огляделся, чтобы убедиться, что она живет одна, и быстро вышел. Он припарковал свой Pathfinder на кукурузном поле примерно в 150 метрах от него и пробрался к дому окольными путями, обходя поле по периметру. Пока он прятался в холодной тьме, готовясь уйти, произошло то, что можно рассматривать только как часть его необычайного невезения. Около 9:30 женщина-полицейский Бельвеля в форме, которая лично знала Ллойд, патрулировала в одиночестве и заметила автомобиль Уильямса в поле. Она подумала, что это выглядит странно, и решила проверить. Спрятавшись, Уильямс увидел огни и услышал, как подъезжает автомобиль. Он не знал, что это полицейская машина, и сначала подумал, что это Ллойд возвращается домой. Женщина-полицейский постучала в дверь затемненного дома, но ответа не последовало. Поскольку все вроде бы было в порядке, она уехала. Дом казался безопасным, дома никого не было. Гораздо позже, когда выяснилось, что Уильямс все это время была там, ожидая, когда Ллойд вернется домой, чтобы похитить ее, было высказано предположение, что полицейская проявила небрежность, не пробив номерной знак автомобиля через базу данных, чтобы определить владельца. И если бы она это сделала, жизнь Джессики Ллойд могла бы быть спасена. Но в реальном мире полицейская вовсе не проявляла небрежности. Ллойд еще не пропала без вести, не было совершено никакого преступления, не было обращений за помощью. Все выглядело бы иначе, если бы Pathfinder стоял на дороге или в каком-нибудь другом общественном месте, выглядя брошенным. Но он был припаркован на частной территории, в поле, и было множество причин, по которым он мог быть там, даже если он выглядел неуместно. Уильямс еще немного подождал в темноте, затем поехал обратно по 37-му шоссе к своему коттеджу, где переоделся и собрал то, что ему было нужно для того, что он планировал. Затем он направился обратно по шоссе к дому Ллойд, оставив свой мобильный телефон дома. На этот раз Ллойд была дома. Ее белый Dodge Neon стоял на подъездной дорожке. И снова Уильямс припарковал свой Pathfinder в дальнем северо-восточном конце участка у линии забора и прошел по краю поля, осмотрел дом. Ллойд вернулась и где-то после 22:15-22:36 отправила текстовое сообщение своему другу Дориану О'Брайену, в котором сообщила, что она благополучно дома. Это было ее последнее в жизни сообщение. Она мирно спала в постели, когда Уильямс снова вошел в ее дом. Первые фотографии, сделанные Уильямсом, были отмечены временем 1:19 29 января. Как и в случае с Джейн Доу и Лори Масикат, он намеревался ударить или схватить Ллойд, пока она спала, но позже он сказал полиции, что она проснулась, пока он стоял над ней. Он приказал ей лечь на живот, затем связал Джессике руки за спиной веревкой, которую принес с собой, и заклеил ей глаза липкой лентой. В течение следующих 3 часов он организовал еще одну ужасающую фотосессию, сделав множество фотографий и записав длинные видео. Как и в случае с убийством Кома, он снимал на видео себя, делал статичные снимки с помощью ручной камеры, крупным планом записывал многочисленные нападения с кошмарными подробностями. Но это было не самое худшее. Он также заставил Ллойд заняться с ним оральным сексом, накинув ей на шею стяжку и сказав ей: «Если я почувствую что-то, что мне не понравится, я потяну за это, и ты умрешь. Поняла?» Он также заставил ее позировать в различных предметах нижнего белья, все еще с завязанными глазами. Ее руки были связаны веревкой за спиной. Где-то около 5:30 Уильямс провел Ллойд через поле к своему грузовику, все еще связанную с завязанными скотчем глазами, и со своей пленницей на пассажирском сиденье поехал по шоссе к своему теперь уже нежилому коттеджу в Твиде. Примерно через час после прибытия он заставил ее принять с ним душ, а сам фотографировал и снимал на видео это зрелище. Джессика все еще была связана и с завязанными глазами, на шее у нее все еще была стяжка. Затем он позволил ей поспать несколько часов. Тем временем он отправил сообщение 8-е крыло, в котором сообщил, что у него желудочный грипп, и он не сможет пообедать в офицерской столовой в 11. Ллойд проснулась. И в какой-то момент, вскоре после этого, она испытала то, что на видео похоже на припадок. Это могло быть отчаянной уловкой, предназначенной для того, чтобы заставить Уильямса отвезти ее в больницу, о чем она неоднократно умоляла его. «Нам нужно ехать, потому что у меня есть только 20 минут до конца», — говорит Джессика Уильямсу на видео, как будто судороги были чем-то, что случалось с ней ранее. Ясно только то, что она испытывает огромные мучения, и Уильямс снова демонстрирует беспощадную жестокость и то, что в другом контексте можно было бы истолковать как заботу. «Чем я могу тебе помочь?» — говорит он в какой-то момент. «Расслабься, Джессика, не прикусывай язык». Все это время он продолжал делать все больше фотографий и видео, и пока он это делал, она плакала, умоляла одеть ее и отвезти в больницу. Уловка Джессики, предпринятая в попытке спасти свою жизнь, не удалось. Ближе к концу этого отрезка видеозаписи, когда Уильямс натягивает ей на голову свитер, она все еще плачет. Джессика говорит: «Если я умру, ты позаботишься, чтобы моя мама знала, что я ее люблю». Она продолжает плакать, а Уильямс ничего не отвечает. И тут он выключает камеру. Он натянул на нее одежду и позволил женщине еще немного поспать на полу, снимая ее на видео. Она проснулась около 1:00, и Уильям сказал Джессике, что собирается освободить ее, но сначала хочет сделать еще несколько снимков, на которых она будет позировать в нижнем белье. После еще нескольких часов унизительного сексуального насилия Уильямс одел молодую женщину в синие джинсы и толстовку с капюшоном, дал ей немного фруктов и еще раз пообещал, что она выживет. И она поверила ему. Потому что в один из самых леденящих кровь моментов видео Джессика сидит на кровати, все еще с завязанными скотчем глазами и руками, связанными за спиной, но с широкой улыбкой на лице. В тот вечер, примерно в 8:15, Уильямс подвел к двери коттеджа Ллойд, все еще связанную теперь с клейкой лентой на лице и глазах, так что ей приходилось дышать через нос. Когда она шла через гостиную, Уильямс ударил ее сзади тем же тяжелым красным фонариком, который он использовал в своих предыдущих нападениях на других женщин, проломив ей череп и лишив женщину сознания. Затем он задушил Джессику куском веревки. Он сказал полиции, что это был единственный раз, когда он ударил ее во время почти 24-часового истязания, и что перед этим он провел несколько часов, размышляя, как убить свою пленницу. «Я удивился, что ее череп раскололся. Она мгновенно потеряла сознание, и я задушил ее», рассказывал позже Уильямс. Когда женщина лежала на полу его коттеджа с лужами крови вокруг головы, Уильямс сделал еще 3 фотографии. Он отнес тело Джессики Ллойд в гараж и очистил гостиную от крови. Затем где-то между 9:00 и 10:00 вечера Он сел в свой Pathfinder и поехал обратно по 37-му шоссе на базу 8-го крыла в Трентоне, где, по его словам, провел ночь. В очередной раз Уильямс смог вернуться к нормальной жизни с удивительной легкостью. Рано утром следующего дня, в субботу, 30 января, он вылетел с войсками в Южную Калифорнию, где они должны были пройти обучение, и вернулся в Трентон ранним вечером того же дня. Некоторое время он работал в своем офисе, затем поехал в Оттаву, встретился с женой в их новом доме в Вестборо и провел там остаток выходных. Во вторник вечером Уильямс поехал обратно в Твит и забрал одетое, окоченевшее тело Ллойд из гаража, а поздно вечером или рано утром в среду отвез ее в густой лес, окружающий Керри-Роуд, по малоизвестной гравийной дороге, и оставил тело там, на снегу. После признания Уильямсу пришлось отвезти туда полицию, потому что они никак не могли найти ее. Это одинокое, явно жуткое место, примерно в 40 метрах от дороги, зимой окруженное голыми лиственными деревьями. Уильямсу потребовалось не больше минуты или двух, чтобы сбросить туда тело Ллойд. Затем он вернулся в свой коттедж на Козику в Лейн, еще немного прибрался, пропылесосил и вытер полы, как мог, и проделал то же самое со своим автомобилем. В ту среду вечером он отправился в Торонто, чтобы принять участие в сверхсекретной конференции, посвященной планам обеспечения безопасности предстоящих июньских саммитов. В его задачу входило координировать прибытие и отъезд сотен высокопоставленных лиц, а также помощь в организации защиты воздушного пространства. Рассел Уильямс вошел в комнату для допросов 206 в здании полиции на Элгин-стрит в воскресенье, через 4 дня после того, как выбросил тело Джессики Ллойд в лесу, а затем посетил встречу в Торонто. Он был достаточно знаком с элементарными процедурами уголовного права, чтобы понять, вообще ничего не надо говорить. Правила в Канаде и Соединенных Штатах в этих ситуациях не совсем одинаковы, поскольку так называемые «права Миранды» американского подозреваемого предоставляют немного больше возможностей для прекращения допроса в полиции, чем их канадский эквивалент. Тем не менее, Уильямс был свободен в любой момент в течение 10 с лишним часов допроса, который предстоял ему воспользоваться своими конституционными правами и связаться с выбранным им адвокатом, который, несомненно, приказал бы ему немедленно заткнуться. И никто так остро не осознавал этот факт, как детектив-сержант провинциальной полиции Онтарио Джим Смит, когда готовился к тому, что должно было стать дуэлью умов между двумя чрезвычайно образованными людьми. К 3 часам дня, когда начался допрос, Смит и его коллеги-полицейские были почти уверены, что Уильямс несет ответственность за исчезновение Джессики Ллойд. Хитрость заключалась в том, чтобы заставить Уильямса говорить, пока он не признает свою вину. Уильямс выглядел достаточно дерзким и чрезвычайно самоуверенным, когда вошел, снял желтую непромокаемую куртку и сел. You ever been interviewed by the police in a room like this before? I have never been interviewed like this. Oh, no? Okay. Права Уильямса были не только разъяснены ему Смитом в самом начале, сразу после любезности и предложения кофе, но и неоднократно подчеркнуты. Трижды Уильямсу также говорят, что аудио и видеомагнитофоны записывают все, что происходит в маленькой комнате. Такие предостережения – обычное дело на полицейских допросах. Для полиции было крайне важно, чтобы в дальнейшем ни один адвокат защиты не смог утверждать, что права Уильямса были нарушены. Детектив неоднократно подчеркивает, что Уильямс не обязан с ним разговаривать, а также может в любой момент вызвать адвоката. Have you ever read your rights before? No. I'm sure you've seen it on TV a whole bunch of times, but that's usually the American version, so okay. I'll go over with you briefly, okay? Basically in Canada, as you know, I'm sure, is we all have our rights guaranteed under the Charter of Rights and Freedoms, right. Okay? Now, Russell, just to avoid any confusion, because people do get confused when they're talked to by the police, is that you're obviously not under arrest here today, okay? Yep. Anytime you feel you want to leave here, you feel free to do so. The door's not locked. Teresa will walk you down the lobby anytime you want, okay? В самом начале допроса Уильямс явно начал путаться, давал вымученные ответы. На детективном лексиконе это называется диссонанс, вызванный стрессом, лепет, когда мозг мчится и пытается синхронизировать поток слов с ложью, которую приходится выдумывать на ходу. Смит и его коллеги не изобрели технику допроса, которая распутает паутину обмана Уильямса. Она в значительной степени основана на типе консультирования, известном как мотивационное интервьюирование, разработанном двумя американскими клиническими психологами профессором Уильямом Миллером и Стивеном Ролником, которые специализировались на работе с наркозависимыми. В отличие от многих других форм терапии, мотивационное интервью не вступает в конфронтацию с собеседником и не зацикливается на его-ее недостатках. Интервьюер не осуждает и укрепляет доверие, сопереживая бедственному положению человека, мягко указывая на контрастные решения. Адаптированная к полицейской комнате для допросов, эта техника переводится в диалог, построенный на вежливости и выражении дружелюбия и понимания, даже теплоты. На протяжении всего длинного допроса Смит остается типичным, хорошим парнем, пытающимся помочь Уильямсу сдвинуться с мертвой точки, в которой он находится, не выказывая ни намека на разочарование или агрессию. I have a simple rule when I talk to people. It's, I'm sure you're the same way. I treat everybody with respect. I don't know why I ask if they do the same for me. Язык тела Смита имитирует жест Уильямса. Он наклоняется, пододвигается, откидывается назад, иногда задумчиво обхватывает подбородок одной рукой. В общем, Смит ведет себя так, как будто он единственный друг Уильямса на планете. Несмотря на то, что он, казалось бы, был переполнен дружелюбием, Смит прогрессировал. В течение дня и раннего вечера, когда ордера на обыск приносили новые улики, Смит был в курсе событий, периодически выходя из комнаты, чтобы посовещаться с коллегами, в то время как Уильямс оставался наедине со своими мыслями. И он позаботился о том, чтобы Уильямс понял, что происходит. Смит пояснил, что дело Джессики Ллойд – одно из четырех дел, над которым сейчас работает полиция. И, скорее всего, если детективам удастся связать кого-либо, не обязательно Уильямса, кого угодно, с одним из этих дел, то, скорее всего, ему будут предъявлены обвинения и в трех других. Очень серьезные обвинения. Смит не скрывает всю тяжесть ситуации, однако сначала не раскрывает все улики, которые есть против Уильямса. Это нужно было делать постепенно. Следы шин, отпечатки ботинок, ДНК, поиск на цифровых носителях. Потому что если бы на Уильямса выплеснули все сразу, существовал риск, что он бы просто замкнулся в себе. Долгие молчания были еще одним инструментом, часто используемым на полицейских допросах. Подозреваемому, пытающимся скрыть правду, неприятно сидеть лицом к лицу с детективом, который в один момент болтлив, а в следующий совершенно неразговорчив и пристально смотрит. После постепенного предъявления всех улик, которые есть у полиции против Уильямса, тот уже понимает, что он в ловушке. Но блестящая тактика детектива Смита настолько хороша, что даже когда надвигается беда, Уильямс инстинктивно обращается к дружелюбному следователю. Единственному, кто, как ему кажется, хочет ему помочь. Рассел. Что мы будем делать? Call me Russ, please. Okay. What are we gonna do, Russ? Jessica somewhere we can find her easily? Like, is this something where I can make a call and tell somebody to go to a location and they're going to find her, or is this something where we have to go and take a walk? So what am I doing, Russ? I put my best foot forward here for you, but I really have. I don't know what else to do to make you understand the impact of what's happening here. Did we talk? Minimize the impact on my wife. So do I. So how do we do that? Well, we start by telling the truth. Or is she? Люди были ошеломлены арестом полковника Рассела Уильямса в феврале 2010 года. За пределами военных кругов очень немногие канадцы даже слышали о нем, но из-за того, что обвинения были настолько тревожными, и поскольку он руководил главной авиабазой страны, со всем политическим весом, который давало ему это положение, страну захлестнула волна недоумения. В Трентоне, Твиде, Бельвилле и Брайтоне шок был еще более сильным, поскольку ужас смешивался с острым чувством личного предательства. Тот факт, что Уильямс также признался в десятках причудливых кражах нижнего белья, также быстро просочился в прессу и стал еще одной причиной для позора. Весть об аресте быстро разлетелась за границу. Британцы следили за этим с особым интересом не только потому, что Уильямс родился в Мидлендсе, но и потому, что обвиняемый убийца когда-то был личным пилотом королевы. Американские телеканалы также подхватили эту историю. Рано утром в понедельник после признания Смиту вечером воскресенья Уильямса отвезли в лес за пределами Твида, где он оставил тело Джессики Ллойд, и он показал детективам место. А в Бельвилле ужас смешался с морем горя по поводу страшного подтверждения того, что Джессика Ллойд мертва. В холодную субботу, через 5 дней после того, как ее тело было обнаружено, недалеко от Керри Роуд в Твиде, около 1000 скорбящих собрались на городской улице, чтобы отдать дань уважения и выразить свою привязанность к одной из самых любимых молодых женщин маленького города. Позже в тот же день Уильямс ненадолго появился в суде в Бельвилле, где были зачитаны обвинения в убийстве, похищении, сексуальном насилии и насильственном лишении свободы. Оттуда его доставили в центр заключения в Напане, где он оставался в течение следующих 8 месяцев. Уильямс не пытался добиться залога. Как и у большинства обвиняемых в убийстве, у него не было шансов получить его. Тюрьма Напани на 228 коек, видимое с шоссе 401, представляет собой унылое маленькое сооружение из бетона с ржавым забором из проволочной сетки. Но для Уильямса повседневная жизнь стала еще более ограниченной, потому что по прибытии его сразу же нужно было изолировать от других заключенных. Тому было несколько причин. Он обвинялся в сексуальных преступлениях, что значило пребывание на самой низшей и самой презираемой ступени тюремной иерархии. До своего ареста он обладал значительным авторитетом, что для многих заключенных мало чем отличалось от того, как если бы он был полицейским. И к этому добавилась его дурная слава. Помещенный среди других заключенных, он мгновенно стал бы мишенью. Большой вопрос витал над разбирательством после признания Уильямса. Может, он рассказал не все? Может, 2 убийства были лишь верхушкой какого-то ужасного айсберга? Казалось почти невозможным, чтобы в возрасте 44 лет уважаемый военный с явно безупречным послужным списком вдруг погрузился в преисподнюю сексуальных извращений, изнасилований и убийств. Все без исключения, кто имел какие-либо отношения с Уильямсом на протяжении многих лет, казалось, говорили одно и то же. Раз Уильямс, которого они знали, был вполне порядочный человек, хотя иногда немного неуклюжий, но умный, вдумчивый, великодушный и на 100% надежный. Теперь казалось, что они были полностью обмануты. Но на более разреженном уровне высшего командования вопросы сыпались быстро и яростно. Как сексуальный убийца-извращенец мог быть поставлен во главе самой важной авиабазы Канады? Как Уильямс смог подняться по служебной лестнице, одержимой тайными преступными страстями? Убийца и насильник оставался вне поля зрения не только потому, что его преступления оказались совершенно нехарактерными и, по-видимому, начались так поздно, а потому что все были совершены в нерабочее время в условиях его крайне обособленного существования. После того, как просочилась информация о том, что в доме Уильямса в Оттаве был кладезь компрометирующих улик, по словам самих полицейских, плохо спрятанных улик, появились вопросы к его жене, Мэри Элизабет Гарриман. Как могло быть, что она не знала или, по крайней мере, не подозревала, чем занимался ее муж последние 2 с лишним года? Вместе с родителями Уильямса Гарриман не произнесла ни единого слова на публике и не присутствовала ни на одном судебном заседании, хотя регулярно навещала своего мужа в следственном изоляторе. Все, что могла сказать полиция, это то, что жена никоим образом не подозревается в соучастии или нарушении закона в каком-либо другом деле. Гарриман никогда не была привлечена к суду. Впрочем, как и многие жены серийных убийц, например, Джона Уэйна Гейси, Денниса Рейдера или Гэри Риджвея. Через несколько дней после того, как Уильямсу было предъявлено обвинение, он нанял Майкла Эдельсона, одного из самых воинственных адвокатов города. Проблема, однако, заключалась в том, что козырей у адвоката не было. Уильямс уже предоставил полиции все необходимое для успешного судебного преследования, в том числе местонахождение тела его второй жертвы убийства и 2 жестких диска компьютера с подробными отчетами о его многочисленных преступлениях. Кроме того, он просто продолжал разговаривать с полицией так много, что ближе к концу Смит сообщил ему: «Большое спасибо, Расс, у полиции есть все, что нужно. Можешь уже помолчать». Остается еще один интересный вопрос. Как же Уильямс нашел время? Один из ответов заключается в том, что в виртуальном мире электронной почты и текстовых сообщений лицо, принимающее решение на высоком посту, может выполнять большую часть своей работы дистанционно, что означало в случае Уильямса с помощью своего видавшего виды мобильного телефона. Но интригующее объяснение исходит от опытного и очень уважаемого психолога Билла Маршалла, работающего психологической службой в Кингстоне, Онтарио, который за последние 40 лет обследовал и лечил 1000 сексуальных преступников. Уильямс был обсессивно-компульсивным и вел подробные дневники, где перечислял все, что делал. Пока он находился в тюрьме Кингстона, Маршалл и его коллеги исследовали эти записи и пришли к замечательному выводу. Преступления занимали всего 8% времени бодрствования полковника Уильямса. Остальное время он посвятил тому, чтобы быть законопослушным гражданином с обычной жизнью. В своей одиночной камере в центре содержания под стражей в Квинте Уильямс поначалу был под наблюдением круглосуточной службы предотвращения самоубийств. Это означало, что ему разрешалось носить только защитный халат, который нельзя разорвать, вместо тюремной одежды, и есть руками. Посуда запрещалась. Но его явное удовлетворение своими условиями было лишь уловкой. Как только надзор ослабили, в апрельские пасхальные выходные 2010 года Уильямс пытался покончить с собой. И почти преуспел. Он собрал несколько обрывков фольги и картона, спрессовал их в цилиндр из рулона туалетной бумаги и протолкнул их себе в горло. Перед этим он зажал замок в двери своей камеры большим количеством фольги. Через окно в двери камеры охранники заметили, как он задыхается, и сумели взломать дверь и спасти Уильямсу жизнь. Была недолгая голодовка, цель которой так и не была ясна. Незадолго до признания вины Рассела Уильямса отправили в Оттаву на психиатрическую экспертизу, но каким бы ни был результат этого обследования, в ходе судебного разбирательства вопрос о психическом здоровье так и не возник. Все это время полицейское расследование было крайне секретным. Теперь, когда дело подходило к концу, каждый, кто участвовал в признании вины Уильямса и вынесении приговора, поняли, что огласки отвратительных подробностей не избежать. Слушание началось с того, что Уильямс признал себя виновным по всем 88 пунктам обвинения. Пока он стоял как шомпол, секретарь суда зачитывал длинный список преступлений, начиная с 2 пунктов обвинения в убийстве первой степени и далее длинную серию сексуальных нападений и вторжения в дома, начавшиеся в сентябре 2007 года. В конце концов, канадский суд признал его виновным более чем по 1 обвинению в убийстве первой степени. После 88 заявлений о признании вины Уильямс сел, а Берджес и обвинитель Роберт Моррисон начали зачитывать длинное согласованное изложение фактов. События были расположены в хронологическом порядке, начиная с первых 2 краж со взломом в Твиде в 2007 году. Затем методично подробно описывалось, как Уильямс врывался в каждый дом, демонстрировались фотографии, которые он сделал, и предметы, которые он украл. Доказательства становились все мрачнее и ужаснее, поскольку Моррисон обрисовал в общих чертах то, что он назвал «опасной эскалацией Уильямса». Некоторые зрители плакали, многие просто недоверчиво качали головами. Все были ошеломлены. Второй день был неизмеримо хуже, поскольку обвинение изложило обстоятельства двух сексуальных нападений в Твиде, а затем двух ужасных убийств. Не были показаны ни фотографии, ни видео. Вместо этого был зачитан подробный письменный синопсис, примерно такой же, как в нашей истории. Это была настолько ужасная хроника насилия и разврата, что ни брат Джессики Ллойд, ни ее мать не присутствовали в суде, чтобы не услышать, как она умерла. Когда Берджесс достиг точки в своем повествовании, когда Джессика сказала Уильямсу: «Если я умру, скажи моей маме, что я люблю ее», зал суда наполнился плачем. Третий день суд просмотрел и заслушал фрагменты 10-часового допроса с детективом-сержантом Смитом от 7 февраля, в котором Уильямс признался, спокойно описав два убийства и то, как он их совершил. Суд также обнародовал фотокопии писем, которые Уильямс написал своей жене и жертвам во время перерыва в допросе после того, как признался. Письма были полны сожаления. Он извинился перед Лори Массикот. «Лори, я сожалею о том, что причинил тебе такую боль. Я действительно надеюсь, что состоявшаяся у нас дискуссия помогла вам немного изменить свою жизнь. Вы окажетесь умной женщиной, которая могла бы добиться гораздо большего. Я очень надеюсь, что вы найдете способ все успешно преодолеть». Следующим делом было выслушать некоторых из многих людей, чья жизнь была травмирована преступлениями Уильямса. Он, казалось, внимательно всех слушал. Наконец, на четвертый день пришло время услышать самого убийцу. Рассел Уильямс высморкался, прежде чем обратиться к судье Скотту. Он дрожал, плакал и делал паузы между предложениями во время своего 5-минутного выступления. «Ваша честь, мне невыразимо стыдно стоять перед вами. Я знаю, что преступления, которые я совершил, травмировали многих людей. Семья и друзья Мари Франс Кома и Джессики Ллойд, в частности, пострадали и продолжают испытывать глубокую отчаянную боль и скорбь в результате того, что я сделал. Мои нападения на мисс, имени указаны из-за запрета публикации, и мисс Массикот также причинили им ужасные страдания. Многочисленные жертвы взломов, которые я совершил, были очень серьезно огорчены тем, что я вторгся в их самую интимную частную жизнь. Моей семье, ваша честь, был нанесен непоправимый ущерб. Понятная ненависть, которая была выражена вчера и которая была ощутима на протяжении всей недели, заставляет меня признать, что большинству это будет невозможно принять. Но факт в том, что я глубоко сожалею о том, что я сделал, и о том вреде, который я знаю, я причинил многим. Я совершил отвратительные преступления, ваша честь, и в процессе предал свою семью, своих друзей и коллег, а также канадские вооруженные силы. Есть поговорка, которую мы все начинаем со временем использовать, а именно: «Меня больше ничего не удивляет», — сказал судья Скотт. Эта пословица не про этот случай. Прежде чем огласить свой приговор, Скотт также сказал, что он считает извинения Уильямса искренними. Наряду с тюремным заключением за сексуальные домогательства и взломы, Уильямса приговорили к пожизненному заключению за 2 убийства, что означает как минимум 25 лет без права на УДО. Кроме того, судья наложил пожизненный запрет на владение оружием и приказал, чтобы Уильямс был зарегистрирован как сексуальный преступник, предоставил образцы ДНК в банк данных полиции и заплатил жертвам по $100 за каждое обвинение, что в общей сложности составляет $8,800. Он также согласился на уничтожение Pathfinder'а Уильямса вместе со складом краденого нижнего белья и веревками, которые он использовал. Уильямс уходил из зала суда, не оглядываясь. Он спустился вниз к ожидавшему его фургону для заключенных и помчался на восток по шоссе 401 к старинной тюрьме Кингстон. Кингстонская тюрьма – синоним тяжелых условий жизни. По тем же причинам, по которым его держали отдельно от других заключенных Квинти, его немедленно поместили в изолятор – унылый двухуровневый тюремный блок. В камерах белесого цвета нет окон, только глазок в сплошной двери. Его резиденцией стал блок Н, где жил все тот же Пол Бернардо. И все же Уильямс не раз подвергался нападениям, хоть и не смертельным. Однажды другие обитатели блока Н бросили в его камеру фекалии. Уильямс больше не был популярен. Даже после судебного заседания и объемных разоблачений остается много фундаментальных и любопытных вопросов. Кем был настоящий Рассел Уильямс? И почему он начал свою преступную деятельность в относительно преклонном возрасте, на вершине блестящей карьеры? Давайте начнем с того, кем Уильямс не был. Он явно не был сумасшедшим, что в широком смысле означает незнание того, что правильно, а что нет. Технически его нельзя отнести к педофилам, несмотря на детское порно, найденное на его компьютере, потому что его сексуальные интересы были гораздо шире. Он также не соответствует обычному профилю вора трусиков. Был ли он психопатом? Некоторые черты психопатии у Уильямса явно присутствуют. Взять, например, его парадоксальное умение сосредотачиваться и принимать решения в стрессовых ситуациях. Это очень выгодное для пилота качество. Однако наравне с этим он проявлял и другие психопатические черты, такие как манипулятивность, патологическую лживость, самолюбование, слабый эмоциональный отклик, нарциссизм, недостаток эмпатии и раскаяние. И как все психопаты, обладающие скудным эмоциональным спектром, Рассел искал вдохновение в экстремальных развлечениях. В поисках все более сильных и ярких впечатлений он заходил все дальше в своих неправомерных действиях. Возможно, и чувство своей исключительности и особенности внушило Уильямсу, что у него есть право играть с женщинами в свои сексуальные игры против их воли, или даже отнимать у них жизнь ради утоления собственной похоти. В то же время нарциссизм и психопатия, как ни парадоксально, помогли ему достигнуть высот в карьере ВВС, ведь чтобы быть тем, кем он стал, нужно было быть весьма уверенным в себе. Внушать эту уверенность другим, чтобы соответствовать статусу и должности, обладать харизмой и пользоваться ею в своих интересах. Полиция и различные чиновники системы правосудия, которые занимались делом Уильямса, быстро поняли, что у него есть чувства, эмоции, привязанности всех видов. Он заботился о своей жене, он опекал юных военных, он был предан своим кошкам, а также, по-видимому, имел совесть. Вот почему, вынося приговор, судья Скотт сказал, что, по его мнению, раскаяние Уильямса было искренним, даже несмотря на то, что тот был признан сексуальным убийцей и садистом. Уильямс знал, что то, что он делал, было чудовищно неправильным. Он осознавал это, когда совершал преступление. Именно тот факт, что он решил действовать в любом случае, делает его таким безмерно опасным и страшным человеком. Итак, если в характере Расса Уильямса была хорошая составляющая, похожая на доктора Джекила в знаменитой истории, как объяснить его демонов? Самым убедительным из них является то, что по любым меркам он должен быть классифицирован как парафилик или сексуальный извращенец с сексуальными навязчивыми идеями, укоренившимися так глубоко, что как только он дал слабину, они захватили его жизнь. Что касается его фетишей, для сексуального убийцы нет ничего необычного в том, чтобы начать воровать белье. Действительно, некоторые из самых печально известных серийных сексуальных убийц 20 века также совершали кражи со взломом. Среди них Тед Банди, Джерри Брудес по прозвищу «Убийца бувного фетиша», Альберт де Сальва, более известный как «Бостонский душитель». Есть множество других примеров. Что также отличает полковника от большей части стаи, так это его психическое расстройство. Уильямс был одержим и зациклен на деталях. Что когда-то было не более чем легким и даже забавным неврозом, превратилось в полноценный случай обсессивно-компульсивного расстройства. Наряду с потребностью в чистоте и порядке, ОКР также часто проявляется в накоплении или коллекционировании вещей, в случае Уильямса предметов женского белья. Среди многих вещей, которые отличают Уильямса от других серийных убийц и насильников, можно назвать и его жесткую самодисциплину. Воля сделала его таким хорошим солдатом и звездным спортсменом. И похоже, что на протяжении большей части его карьеры та же самая дисциплина позволяла ему контролировать свои сексуальные побуждения. Это была дисциплина против импульсивности, и до определенного момента сила воли брала вверх. В доме Кома, например, он стирал белье с отбеливателем, уничтожая доказательства, и снимал себя на видео, создавая таким образом улики против себя. О чем он думал? Может, это и была борьба логики и импульсивности. Уильямс признался полиции, что у него не было секса со своей женой в течение многих лет. Одной из граней его сексуальности было то, что он был хроническим мастурбатором на протяжении всей жизни с неутолимой жаждой удовлетворения. Еще один большой вопрос, нависший над его преступлениями, касался времени. Если он столько лет сдерживал свои побуждения, что послужило катализатором, который заставил его действовать. В романе Роберта Льюиса Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» зелье превратило хорошего доктора в грозного монстра. А что могло послужить триггером для Уильямса? Во время признания Смит задал ему именно этот вопрос. Уильямс не мог объяснить этого даже сам себе. Он признал, что это было необычно, и не был уверен, почему он начал. Одна на этот счет есть идея. Триггером был кот. Кот Куриона усыпили в возрасте 18 лет примерно в конце 2008 года, за несколько месяцев до того, как поведение Уильямса резко переросло в сексуальное насилие. Куриона лелеяли как Уильямс, так и Гарриман. Он жил с ними с их свадьбы в Виннипеге в 1991 году и был ребенком пары, которого у них никогда не было. Когда кот умер, оба плакали. Джордж Уайт, живший несколькими домами ниже, говорил: «Это был их ребенок. Раз сидел на веранде с ним на коленях. Ее смерть была для них душераздирающей». Черно-белый Курион был домашним котом и отличался особенно плохим характером. Единственными людьми, с которыми он ладил, были Раз и Мэри Элизабет. Остальным доставались царапания и шипения. К моменту ареста Уильямс накопил сотни фотографий Куриона, одна из которых служила обоями на его Блэкбери. Куриона вскоре сменила Роузбат, черно-белая самка, правда, гораздо более дружелюбная, чем Куриан. Но Куриона, кажется, трудно было заменить. Детективов на допросе больше всего поражало то, как Уильямс, безразлично, как ни в чем не бывало, рассказывал о своем ужасающем поведении. А потом я швырнул ее, а потом изнасиловал. Но когда речь заходила о коте, он становился другим. Рассел действительно оплакивал своего питомца. Также ясно, что за годы до своего ареста Уильямс принимал сильную комбинацию рецептурных лекарств от артритной боли в спине и суставах. Полковник редко говорил о себе и еще реже жаловался, но не прилагал больших усилий, чтобы скрыть свои проблемы со здоровьем. Коктейль из лекарств, который принимал Уильямс, включал преднизолон, кортикостероид, используемый для лечения воспаления и артрита. Преднизолон – иммунодепрессант, назначаемый в течение десятилетий миллионам пациентов. Он также может вызвать побочные эффекты, включая бессонницу, эйфорию и, гораздо реже, маниакальное поведение. Но Уильямс не принимал запрещенные лекарства, и маловероятно, что какой-либо из препаратов довел его до крайности. Через две недели после того, как Уильямса отправили в тюрьму, генерал-губернатор Дэвид Джонстон официально дал ему пинок под зад из вооруженных сил, завершив официальное исключение полковника из канадских ВВС. Затем в декабре Министерство национальной обороны объявило, что две его медали будут уничтожены вместе со списком его наград. Такой вот акт изгнания нечистой силы военными. Но это еще не все. Люди, живущие вдоль Коузи Ков Лейн в Твиде и по соседству с Чарльз Корт, устали от глазеющих туристов, проезжающих мимо, чтобы мельком увидеть дом ужасов, где умерла Джессика Ллойд. А в один из дней в ноябре 2010-го к дому номер 62 на Коузи Ков Лейн подъехал микроавтобус. В нем находились 4 члена базы 8-го крыла в Трентоне, в том числе 2 офицера военной полиции, которые отперли дверь и вошли внутрь. Через 90 минут фургон уехал, груженный всей военной одеждой и снаряжением павшего командира, обмундированием, ботинками, рубашками, головными уборами и книгами. Когда кто-либо увольняется из вооруженных сил, это стандартная процедура, но это был не переезд. В здании на авиабазе Трентон есть мусоросжигательная печь, используемая для уничтожения секретных или конфиденциальных документов. В нее швырнули синий костюм и затем все, что когда-либо носило имя или было связано с Расселом Уильямсом. Уильямсу эти вещи уже не понадобятся. Он проведет остаток жизни в тюрьме. Нам хочется верить, что дома мы в безопасности, что незнакомец не стоит над нами в темноте, пока мы мирно спим в своих постелях. И от этого личность Рассела Уильямса, напевавшего на гражданские, военные законы и на право человека на неприкосновенность жилища и жизни, внушает почти что мистический страх и отвращение. Не было никакого зелья, похожего на смесь доктора Джекила, которое превращало Рассела Уильямса из обычного человека в монстра. Хотя было бы проще все понять, если бы оно было. Берегите себя, юные детективы. И не забывайте запирать и двери.